А вслух подполковник Тарасов сказал: «Понимаю, что вермахт сейчас стоит в Деменске, а не Красная Армия в Таненберге». «Этого никогда не будет», — презрительно дернул щекой фон Вальдерзе. «Не знаю, герр обер-лейтенант, будет или нет. Сейчас меня другое интересует, более насущное». Тарасов вздохнул полной грудью. «Начнем потихонечку». Юрген прищурился. «Что именно?» «Моя дальнейшая судьба». Обер-лейтенант помолчал, внимательно посмотрел на подполковника. Потом тихо так сказал: «Николай Ефимович, я не могу вам сейчас ничего обещать. Все зависит от этого». Он приподнял листы бумаги и слегка потряс ими. «Понимаете меня?» «Конечно». «Тогда расскажите о принципах взаимодействия с другой бригадой. Со второй, если не ошибаюсь». «С 204-й?» «Да, с 204-й. Извините». Тонко улыбнулся лейтенант. А Тарасов едва заметно покачал головой. «Вторая бригада должна была атаковать Лучкова с тыла. Не знаю, как уж у них это получилось». «Никак. Бригада была разгромлена». Не поднимая головы от протокола допроса, сказал фон Вальдерзе. «Спокойно так сказал. Между делом». И почему-то Тарасов ему поверил. 204-я бригада под командованием... «Под командованием майора Гринева». Лейтенант удивленно поднял голову. «Пленные из 204-й показывают, что Гринев был подполковником». «Нет, майор. Его разжаловали осенью прошлого года. За что, не знаю. Не вдавался в подробности». «Интересно, поверит или нет?» Лейтенант вроде бы поверил. «Так-так, продолжайте». «Должна была выйти к месту сосредоточения бригад на болоте Невий Мох. После соединения общее руководство операцией должен был принять Гринев». «Что?» — опять удивился Вальдерзе. «Майор руководит подполковником?» «Так решило командование фронта», — отрезал Тарасов. «Вы проиграете эту войну. Русские не умеют воевать. И в этом я убедился только что. И по какой причине майор должен был командовать подполковником?» «Его бригада была больше и по количественному составу, и по вооружению. Насколько я знаю, гриневцы вошли в котел с батареей 45-ок». «Господин Тарасов, а что вы почувствовали, когда узнали, что вами будет руководить майор?» Выделил последнее слово обер-лейтенант. «А вы как думаете?» Голод — странная штука. Первые три дня голод сначала сосет под ложечкой, потом охватывает все тело, даже пальцы на ногах хотят есть, а потом раздирает тебя так, что хочется впиться зубами в руки. И вдруг приходит момент, у кого-то раньше, у кого-то позже, голод пропадает. Кажется, что тело стало чужим, ватным каким-то, движения замедляются. Сквозь воздух идешь, словно сквозь мягкую стену. Мыслей нет, вообще нет. А думать надо, надо, надо. Почему не отвечает штаб фронта? Где самолеты снабжения? Где Гринев со своей бригадой? Что делать? Сил бригады недостаточно даже для выполнения первой задачи — нападения на аэродром в Глебовщине, не говоря уже о штабе немецкого корпуса. Идти на задание. Значит, положить бригаду в эти чертовы снега. Возвращаться? Значит, трибунал. Продолжать ждать? Значит, тихо вымереть. Деревья уже ободраны. Из хвои отвары пьют. Больше нечего. Лошадей живых и павших хватило на один неполноценный ужин. 100-граммовый кусок мяса на бойца. «Какие будут предложения, товарищи командиры?» Тарасов играл желваками. «Командиры батальонов, с вас начнем!» Встал комбат один. «Мое мнение, надо атаковать аэродром. По крайней мере, добудем продуктов!» И сел. «Немногословен ты, Иван Иванович!» Улыбнулся комиссар бригады. «Жуки есть!» «А что тут еще скажешь? По-моему, больше вариантов нет!» Перебил хохоток командиров капитан Жук. Командиры других батальонов согласились с мнением комбата один. «Разведка!» Командир отдельный, разведывательно-самокатной роты Паша Малеев, здоровый, белявый, протрубил дьяконовским басом на весь лес. «А нам, разведчикам, как командир прикажет. Надо будет, в Берлин сгоняем и фюрера достанем». Но на этот раз никто не засмеялся. Командиры помнили, как Малеев гонял их еще в Зуевке, невзирая на звания и должности. «Строевая подготовка. Есть основа армии. Нет строя, нет дисциплины. А командир есть первый пример по дисциплине для бойца». Выгуливал он лейтенантов и капитанов по плацу. А бойцы у него ходили с зашитыми карманами, полными песка. «Начштаба!» Майор Шишкин одернул полушубок. «Я думаю, что надо еще подождать Гринева и попытаться наладить связь со штабом фронта, уточнить детали, получить указания». «Товарищ майор!» Внезапно вступил в разговор начмет бригады. Обычно он отмалчивался, мало что понимая в военных делах и докладывая только о своем царстве. «Товарищ майор, промедлим еще пару дней, и бригада просто ляжет тут. Требуется срочная эвакуация, как минимум сотни обмороженных, гангрена. Операции в этих условиях я делать не могу. Люди...» «Что вы можете, товарищ военврач? Дело десятое», — перебил начмеда Тарасов. «Делать будем, что придется». Шишкин, не обратив на эмоциональный выпад медика, продолжил. «Товарищ военврач первого ранга прав. Бездействие равно смерти. Необходимо действовать. Наверняка у немцев в деревнях, превращенных ими в опорные пункты, имеются склады и боеприпасов, и продовольствия. Мы все с вами наблюдаем, как транспортные юнкерсы практически вереницей снабжают фашистов. Николай Ефимович, товарищ комиссар и я посоветовались и предлагаем такой вариант. Разведроте сегодня же ночью проверить близлежащие деревни, Малое и Большое Апуево, а также...» Шишкин стал сыпать названиями деревень и сел, где, по его расчетам, немцы должны были оставить гарнизоны. «В бой не вступать, провести визуальное наблюдение, сделать выводы и возвращаться. Утром же выдвинемся к наиболее лакомому кусочку. Как считаете, товарищи командиры?» А командиры были не против. Разве поспоришь с мнением командования? Тем паче, что решение было единственно разумным в данной ситуации. Совещание закончилось за час до наступления сумерек. «Малеев, останься!» — приказал Тарасов командиру разведчиков. «Задача понятна?» «Обижаете, товарищ подполковник!» — забасил тот. «Что я, пень какой?» «Павел Федулович!» — обратился Тарасов к старшему лейтенанту. «От тебя жизнь пацанов зависит, и судьба операции в итоге. Понимаешь? Минимум действий. Максимум внимания. Придержи своих орлов комнатных». «Чего это комнатных-то?» Привычно обиделся Малеев на привычную шутку командира. «А то знаю, хоть и ходят, так и тени отца Гамлета. А немцам глотки хотят порезать. Так? А как же? Вот именно сегодня и не надо резать. Успейте еще. Языки? Брать. Желательно фона какого-нибудь. Будет вам фон. Хотите этого? Как его? Брык-бряк!» Малеев никак не мог запомнить фамилию командующего окруженной демянской группировкой. «Фон Брокфорда Алифельда. Тоже неплохо, но это потом. Ты мне сначала доставь сведения о продуктовых складах. Подкрепимся и будем этого фона по всему графству гонять». Старший лейтенант не понял. «По какому графству?» Тарасов засмеялся во все 32 зуба. «А еще разведка! Ты что, не знаешь, что немцы котел демьянским графством называют?» Малеев ошеломленно захлопал глазами. «Первый раз слышу! Иди бойцов собирай, Павел Федулович! С Богом!» Тарасов похлопал по плечу медведистого разведчика. Тот козырнул и умчался к своим архаровцам. Тарасов вздохнул и отправился обратно в свою снежную яму, по недоразумению названную блиндажом. Но дойти не успел. Его перехватил связист. «Товарищ командир, радиограмма из штаба фронта!» Ночь, темнота такая, что можно глаз выколоть, по-настоящему глаз выткнуть, наткнувшись на ветку в буреломе. Наверное, только русские люди умеют потеть в 20-градусный мороз. А знаете почему? Все просто. Русский — это прилагательное. Он приложен к своей стране. Немец, англичанин, американец, француз — они существительные. Пока они существуют, существуют и их страны. Но убей немца, и не будет Германии. Убей американца, не будет Америки. Убей русского, не будет русского, а Россия останется. И другой русский придет. Через бурелом, через ночь, через сугробы. И пот щиплет глаза, стекая из-под шерстяного подшлемника. Темень такая, что видно только белеющий под ногами снег. 5 километров по бурелому за 3 часа. Почти каждый шаг в перелет кустов. 5 километров и котелок пота с каждого. И еще одна сломанная лыжа. Бойца пришлось отправить обратно по следам. Гадство. А ведь надо вернуться с докладом к 6 утра. Что там в этом Апуева? Малеев сказал командиру разведгруппы, что возможно, не более, просто возможно, в Малом Апуеве штаб какой-то там Мекленбургской дивизии. Деревья внезапно стали расступаться. «Дорога, командир! Зимник!» Остановился вдруг Ваня Кочуров, тот, который тропил снег последние 10 минут. «Глеб, позырь!» Отделение рухнуло в сугроб, скрипнув снегом. А потом сержант Глеб Клепиков пополз вперед, рассмотреть, что там и как. Глеб подождал в придорожных кустах 5 минут. Тишина, никого, только звездное небо и тихое потрескивание замороженных веток. Тишина. Сержант поднялся и, боком лесенкой переставляя лыжи, поднялся на дорогу. «Наезженная! Машины ходят! И сани!» — крикнул он, присев и поглаживая спрессованный снег. На голове его была шапка, уши которой были плотно подвязаны под подбородком, а сверху был накинут капюшон белого масхалата. Поэтому он не сразу и услышал, что за его спиной появился сначала тонкий, а потом все более басовитый гул автомобиля. Когда он обернулся, было уже поздно. Легковая машина вывернула из-за поворота. Прыгать за обочину было поздно, и сержант Клепиков принял единственно верное решение. Он развернулся лицом к синему, маскировочному свету фар и властно поднял руку, ладонью к машине. «Стоп!» Бойцы его отделения, уже изготовившиеся к прыжку через дорогу, снова рухнули в снег. Машина остановилась в метре от сержанта. Стекло опустилось, и немец грубо облаял десантника. Что он говорил, сержант не понял, разобрав только одно слово: «Иди, Йоттен!» Водитель даже не понял, что перед ним русский. Глеб лениво подошел к дверце шофера и, жутко улыбнувшись, черным обмороженным лицом скомандовал: «Хэнде хох, скотина немецкая! Комцумер!» А самым главным аргументом для водителя оказался ледяной ствол СВТ, нежно коснувшийся арийского носа. Немец скосил вытаращившиеся глаза на мушку винтовки и вылез из машины. Правда, у него это получилось не сразу, ручку заело. Пришлось сержанту слегка надавить винтовкой. Немец от страха сморкался большим пузырем. И зря, потому как немедленно примерз к металлу. Глеб, правда, это не сразу заметил, поэтому, когда он одернул винтовку, даже удивился реакции фрица, завопившего от боли и схватившегося за лицо. «Хлипкий какой!» Сержант брезгливо снял с дула кусочки пристывшей кожи. А десантники уже спористо окружили легковушку. Клепиков наклонился и заглянул в моментально выставший кузов. На переднем месте лежал фрицевский автомат, а на заднем какой-то старик в высокой фуражке с меховыми наушниками. «Вань, автомат забери!» Рядовой Кочуров вытащил автомат и закинул его за спину, а Клепиков изучал старика. Тот его взгляд понял по-своему, начал суетливо вытаскивать дрожащими руками свои вещи. Маленький пистолет, зажигалку, золотые часы, серебряный подсигар. Потом протянул мешок, лежащий рядом. «Братцы, консервы, хлеб!» — радостно крикнул кто-то из бойцов. «И шоколад!» Клепиков сорвал витые погоны с плеч старика. Тот тонко закричал и трясущимися руками стал тыкать открытым портмоне в лицо сержанту. Клепиков от неожиданности отпрянул и уже потом оттолкнул руки немца. «Чё он орёт?» — засмеялся Кочуров. «Какать хочет, вот и орёт!» — буркнул Клепиков. «Ладно, пошли!» «А с этим что? Чёрт с ним, стрелять не велено! А по лесу его не доведем до наших! Умрет от страха, да и толку от него! Невзрачный какой-то старикашка!» «И водителя? От него вообще толку нет! Эй, старый, бери свой портсигар и зажигалку с часами! Вот только сигареты реквизирую и консервы! А в остальном комсомольцы дедушку не обидят! Да вот пистолет, извини!» Машина рванула так, что десантники долго смеялись над стариком. Помчался так, как будто вся Красная Армия за ним гналась. «Вперед, Капуева!» — скомандовал Клепиков. «Времени мало!» И только Ваня Кочуров все жалел о толковой немецкой зажигалке. А утром, разведав подступы к деревне, бойцы, довольные собой, разбрелись по своим снежным норам, а сержант Клепиков пошел с трофеями к капитану Малееву. Через полчаса все отделение стояло перед начальником особого отдела роты, капитаном Гриншпуном. Тот слегка улыбался помороженными щеками. «Ну что, бойцы, молодцы! Трофеи знатные! Особенно пистолетик! Награду заслужили!» «Да что вы, товарищ капитан!» — засмеялись десантники. «Мы ж не ради награды! Выбирайте сами свою награду! Либо вас прямо сейчас лично расстреляю, либо после разговора с комбригом!» Бойцы окаменели. «Вы ж сволочи! Генерала отпустили! Может, самого Брокдорфа, командующего всем корпусом! Уроды! Пожалели, значит, фрица! А он бы вас пожалел!» У капитана задергалось нервным тиком красивое лицо. Сзади заскрипел снег. Бойцы не смели оглянуться, опустив головы. «Расстрелять к чертовой матери этих шляп!» — раздался голос Тарасова. Подполковник обошел строй штрафников, зло сжимая витые серебряные погоны немецкого генерала. Остановился перед Клепиковым и без размаха коротко ударил кулаком с погонами сержанта под дых. Тот согнулся пополам, беззвучно хватая, как снулая рыба, распахнутым ртом стылый воздух. «Товарищ подполковник!» — вмешался Мачихин. — «Товарищ комиссар!» — взвился Тарасов. Потом помолчал и снова повернулся к бойцам. — «Сдать оружие, продовольствие, ремни! Ждать здесь! Сейчас пришлю автоматчиков!» Фон Вальдерзе покачал головой. — «И что, их?» — «Да, герр-лейтенант, их расстреляли перед строем. А вы как думали?» Но это же преступление! Особисты и комиссары настояли на расстреле. Вы же знаете, что такое НКВД?» Лейтенант откинулся на стуле. «К счастью, нет, только слышал со слов пленных. Мне ничего не оставалось делать, как только выполнить приказ комиссара». Тарасов потер покрасневшие от усталости и боли в голове глаза. «Кстати, герр-лейтенант, мы так и не узнали, что это был за генерал». Лейтенант довольно усмехнулся. «Не было никакого генерала. Никто из нашего командования не попадал в плен к вам. Ваши солдаты вели вас в заблуждение». Тарасов засмеялся. «Значит, генеральские погоны они нашли на дороге? Не смешите меня, Юрген!» «Николай Ефимович!» Как все немцы, фон Вальдерзе с трудом произносил русский звук «Ч». У него получалось «Ефимович, ваши бойцы остановили тогда на дороге одиночную машину, в которой не было никого, кроме водителя, везшего вещи генерал-полковника фон Трауберга, главного интенданта корпуса, не более. И на следующий день вы предприняли атаку прямо на штаб бригады, просочившись сквозь стык боевых охранений батальонов?» — спросил подполковник. «Конечно, ведь водитель запомнил место, где его остановили ваши незадачливые разведчики. Кстати, господин подполковник, Почему вы все время улыбаетесь? Вспоминаю, какие отборные бойцы нас тогда атаковали. Итак, товарищи политработники, приступим. На повестке дня несколько вопросов. Первый. Благодушное отношение бойцов бригады к выполняемым боевым обязанностям. Я думаю, все из вас в курсе, что произошло сегодня ночью. Комиссар бригады обвел строгим взглядом своих подчиненных. Сидели они в свежепостроенном большом шалаше. В углу трещала маленькая печка-буржуйка, притащенная одним из отделений разведчиков. Тепла давало мало, зато дыма много. Рядовой даже сделал дощечку, которой махал как можно бесшумнее в сторону выхода. Не ахти как, но у него получалось. «Александр Ильич!» — обратился к комиссару политрук разведроты. «Не перебивай!» — обрезал того Мачихин. «С тобой отдельный разговор. Что в других подразделениях? Такие же баптисты воюют? Или хуже?» Младший политрук Калиничев, военный комиссар отдельной зенитно-пулеметной бригады, встал, покашливая и поправляя полушубок. «Товарищ, товарищ военком, ну, парни не обстреляны, они фрица живого еще толком не видели. Добрые они, характер у нас такой, вятский». «Недобрые, недобрые, товарищ младший политрук, а добренькие. Над нами вся армия, да что там, весь фронт смеяться будет. Генерала фрицевского упустили по доброте душевной. Невзрачный он показался бойцам, мать их, идти за ногу да в голубое небо». Мачихин матерился редко, но метко, как стрелял. Должность обязывала быть примером во всем. «А это, товарищи политработники, ваша недоработка, что бойцы недооценивают противника. Нет, не так, не противника, врага. Кто из вас был на фронте?» Несколько человек молча подняли руки. «Деревни сожженные видели? Когда трубы как пальцы торчат, черные такие. Богу в харю тычут! Видели?» Фронтовики кивнули. Мачихин помолчал, обведя взглядом политруков. Потом достал из кармана смятый листок, расправил его и стал читать. «Ефрейтор Хекель из дивизии «Мертвая голова» пишет своей жене: «Скоро ты будешь иметь столько славянских рабов, сколько пожелаешь. Мы станем помещиками, у нас будет земля, столько, сколько мы пожелаем». «Донесите эти слова до бойцов! Слово в слово донесите! Это приказ! Письмо это добыли разведчики младшего лейтенанта Михаила Бурде в следующей ситуации. Группа товарища Бурде возвращалась из разведки. Проходя мимо деревни Малый Заход, они обнаружили, что на окраине села немцы приготовили виселицу и собираются повесить двух человек, мужчину и женщину. Бойцы младшего лейтенанта не задумывались, как отделение сержанта Клепикова. Они просто открыли огонь и отбили людей, и положили, согласно их докладу, 20 фрицев, и никого не потеряли. Эффект неожиданности, так сказать. В кармане у одного из убитых добыли это письмо, которое я вам процитировал. Товарищи Шишкин и Гриншпун также требовали наказания и этих разведчиков за раскрытие бригады, и по-своему были правы». «Да что, Шишкин совсем с ума сошел, что ли?» Вскочил всегда несдержанный военком 4-го батальона. «У него совесть есть! Это же наши! Это же советские люди!» «А ты, товарищ Куклин, не кричи на весь лес! Особый отдел мы переубедили! На то мы и комиссары, чтобы воевать за людей не оружием, а словом прежде всего! Но и оружием тоже!» Мачихин опять потер глаза. «Так что требую от вас, товарищи политработники, донести эти факты до личного состава. И донести так, чтобы каждый, я подчеркиваю, каждый боец понял, зачем мы тут и с какой целью». «Александр Ильич, что там с газетами?» «Газеты? Газеты будут вместе с продуктами, когда наладим снабжение. Не забывайте, мы в самом начале пути, и забота о продуктах лежит, кстати, и на нас. Помогайте командирам, вся операция на наших плечах держится. Боец в бой идет по приказу командира и смотрит на комиссара, где он и как он. Спать позже всех, вставать раньше всех, вперед идти первому, есть последнему. Все понятно?» «А со штрафниками что, которые генерала упустили?» — снова подал голос Куклин. «Что-что? Отправили их ямы копать! А что с ними еще прикажете делать?» Неожиданный минометный разрыв едва не уронил стенку шалаша. «К бою!» — закричал чей-то хриплый голос снаружи, и политработники один за другим стали выскакивать на воздух. Одневальный тихо матерился, прикрывая дощечкой продырявленный осколком бок печечки. «Ты, сержант, все-таки полный дурак!» «Нет, не так! Ты абсолютный дурак! Полный, безнадежный и беспутный дурак! Это ж надо! Невзрачный старикашка! Еще и зажигалку ему с портсигаром отдал!» Ворчал Кочуров на командира отделения, долбя промерзлую землю малой саперной лопаткой. «И портсигар с часами! Часы золотые, между прочим!» Подтвердил Саня Щитнев, молодой пацан из Северодвинска, неведомым путем попавший осенью 41-го в Кировскую область, где и пошел добровольцем в десантники. «Заткнитесь, мужики, а!» Сержант Клепиков разогнулся, потирая ноющую поясницу. «И так хреново! Долбим тут, мать, сортирную яму!» «А кто виноват?» Щитнев встал с колен. «Кабы ты генерала того не отпустил, сейчас бы медали получили или ордена!» Клепиков виновато поджал губы и снова стал долбить землю. Минут через 20 через лед стала сочиться вода, ледяная. Руки выдерживали ее 10 секунд, потом судорогой начинало схватывать мышцы. Наконец углубились примерно на полметра, перекурили трофейными сигаретами. «Ну что, мужики, будем жребий бросать?» — устало сказал рядовой Кочуров, передавая сержанту треть окурка. «Не, по старшинству пойдем, я первый!» Клепиков жадно затянулся и собрался уже прыгать в ледяную жижу, замерзавшую на глазах. Щитнев глубоко зевнул. Мартовское солнце, хотя и не грело толком, но припекало, и после бессонной ночи хотелось спать, спать, спать. «Рот закрой, а то ворона насрет!» — рявкнул командирским голосом подошедший незаметно военврач. «Готова яма?» «Еще нет, товарищ военврач 3-го ранга!» Бойцы подскочили, как куклы на веревочках. Военврач посмотрел на жижу. «Достаточно! А ты, боец, не вздумай в эту чащу лазать! Понял?» Врач был устал и зол. «Дык, товарищ военврач, углубить бы надо!» Военврач 3-го ранга, Николай Попов, махнул вместо ответа бойцам, державшим чуть в отдалении, тяжелую плащ-палатку, провисшую почти до снега. Санитары сноровисто подбежали и стали сыпать в яму валенки с торчащими оттуда опилками костей и мяса. Много валенок. Поверху черной торфяной жижи побежали ручейки красного. Бойцы, не отрывая глаз, смотрели на это. «Закапывайте!» — равнодушно сказал военврач. Десантники не шевельнулись. «Закапывайте!» Попов закурил, с присвистом втягивая воздух ощерившимся ртом. «А если ты, сержант, полезешь в воду в валенках, я лично тебя пристрелю за измену родине!» Сержант сглотнул, глядя на тонущие в яме окровавленные кости. «А родина-то тут при чем?» Военврач протянул ему окурок. «Родина — это девка, которая тебя с ногами дома ждет! Понял?» Клепиков кивнул и мигнул дольше обычного. «Глаза-то не закрывай, смотри и учись, и немца бей, встретишь — сразу убей, иначе не то что ногу, а тебя тут похороню, или друзей твоих, понял, сержант?» Клепиков снова кивнул, но военврач уже не смотрел на него, он возвращался назад, его ждали новые ампутации обмороженных ног, и, не глядя назад, он крикнул: «Закапывайте эту! «Еще одну выкопайте!» Санитары обтерли плащ-палатку о снег и пошли за врачом. Один из них вдруг остановился, подошел к бойцам и сказал: «Можете поменьше копать, там 10 гангрен осталось, на сегодня все!» И ушли. А парни молча стояли и смотрели им вслед. И даже минометный взрыв не сразу уронил их в снег. Только спустя несколько секунд, когда комки мерзлой земли посыпались на них. А потом еще один взрыв, и еще один. Бестолковой толпой они бросились от ямы, сначала направо, а потом налево, а потом опять направо. «Ложись, ложись!» — заорал сержант Клепиков, снова обнаружив себя командиром отделения. Бойцы рухнули, кто где, наземь, разбросав вокруг саперный инвентарь. Глеб приподнял голову. Из командирского шалаша выскакивали политруки всех рангов и тут же разбегались в разные стороны. Глеб тихо ругнулся про себя, а потом понял, что политруки разбегались каждый по своим местам. «Греншпон! Греншпон!» — орал кто-то из бригадного начальства. «Бери своих архаровцев на левый фланг! Разведка на левый! Политотдельцы, ко мне!» «Мачихин, что ли, командует?» — крикнул через грохот разрывов и выстрелов сержанту Клепикову Щитнев. «А Тарасов где?» «А я, мля, у него что, вторая мама? Слышал команду! Разведка налево!» «Командир, у нас и винтовок-то нет!» «Лопатки есть, понял, рядовой Кочуров, за мной!» Клепиков вскочил, и отделение рвануло за ним, выходя с линии обстрела. Немцы хлопали из винтовок и пулеметов. «Нет, одного пулемета, с левого как раз фланга. Тварь! По суматохе штабного лагеря!» И не заметили в этой суматохе рывок на дурь группы пяти десантников. А они проскочили сектор обстрела и рыбкой нырнули за аппендиксовый выступ леса. «Лопатки у всех!» — рявкнул Клепиков и, не дожидаясь ответа, крикнул. «За мной, славяне!» Удмурт Култышев даже не улыбнулся, не хватало смелости улыбаться. Наконец фашистам стали отвечать наши стволы. Клепиков упрямо полз по снегу на злые очереди немецкого пулемета с малой саперной лопаткой в руке. За 5 метров до пулемета он приподнялся, прицелился и метнул лопаткой в первого номера. И промазал. Лопатка вскользь звякнула по каске пулеметчика. Тот чуть привстал на локтях и зачем-то повернулся к своему второму номеру, а потом стал оборачиваться. Но этой секунды ему не хватило. Сержант Клепиков уже прыгал на него, крича что-то нечленораздельное и, скорее всего, матерное. А за ним на немецких пулеметчиков бежали 4 рядовых — Кочуров, Щитнев, Кутергин, Мельник. Немцы не ждали броска с фланга, и это стоило им жизни. Их зарубили лопатками. «Подавай!» — заорал сержант на Кутергина. Тот неумело схватил ленту и стал ее придерживать, пока Клепиков разворачивал пулемет. Короткими очередями Глеб стал садить по березовой роще, не видя немцев, но предполагая, что они где-то там. «Ленту! Ленту меняй!» «Как?» — заорал в ответ Кутергин. «Бегом!» Рядовой завозился в ранцах убитых фрицев и достал только пачку сигарет и какую-то банку. И внезапно, так же как начался, бой закончился. Резко так навалилась тишина. Конечно, не тишина, только после разрывов мин и гулких хлопков карабинов и винтовок тишина показалась оглушительной. Мимо побежали десантники. «Клепиков, почему ямы не роешь?» Вдруг рявкнул густым басом пробегающий мимо старший лейтенант Малеев. Сержант не успел ответить. Командир разведроты исчез в лесу. «Фу, фу, бля!» — заматерился Мельник. «Что это было?» Потом встал, навалился на березу и сполз в снег. Кутергин кинул ему банку и уселся на труп немца. «Теплый еще!» — нервно засмеялся он, сдвинув шапку-ушанку на лоб. «Открывай консерву! Не томи!» Немец тихо обливался дымящейся кровью изрубленных ран, на истоптанный весь в гильзах снег. Мельник достал финку и в 3 движения вскрыл банку. Там внутри было нечто густое, желто-белого цвета. Не задумываясь, он хлебнул тягучей жидкости. «Сладко!» — — хриплым голосом сказал он. «На!» — и протянул банку командиру. Тот равнодушно сделал глоток. «Действительно сладко!» В три приема они прикончили банку. «Пить хочется!» — скрывая дрожь, сказал Кочуров. «Сгущенка, она такая!» — ответил ему Кутергин. И заел сладкую липкость розовым снегом. Кочуров прикрыл глаза и ответил. «Чё? Сгущенка, говорю! Молоко сгущенное, сладкое! Я в Москве пробовал!» Кутергина вдруг пробила на разговор. «Мы на ВДНХ были 2 года назад, в 40-м, вот тогда и попробовал!» «О, а Култышев где?» — встрепенулся кто-то. «Тут!» — ответил ленивый голос. Рядовой Гоша Култышев лежал, раскинув руки крестом, и молча смотрел на мартовское небо. «Ранен, что ли?» «Анах!» — ответил Култышев. «Апох!» Вдруг зашевелились кусты, и оттуда вышел почему-то немец. Парни не успели ничего сказать, как тот послушно выбросил карабин в снег и поднял руки. «Их бин коммунистен!» Немая сцена длилась не меньше часа, 10 секунд точно. После этого фрица сбили могучим ударом в спину. Старший лейтенант Малеев потер обмороженный кулак, оглядел сцену боя и сказал только одно слово: «Молодцы!» Потом потащил одной лопищей фрица в сторону шалашей. Немец волочился за ним, ровно половая тряпка. Сделав несколько шагов, комроты разведчиков оглянулся. «Дохликов, прикопайте! Гляжу, и лопатки есть!» И утащил фрица за собой. Старались парни не особо. Разгребли снег и уложили изрубленные немецкие тела в ямку. Потом стали заваливать, молча, потому как руки ходуном ходили, и смотреть друг на друга было почему-то стыдно. Чтобы скрыть смущение, сержант Клепиков стал разбираться с пулеметом. И только он его взял в руки, как появился Малеев. «За мной, бойцы!» Все пятеро послушно побрели за командиром. «Здесь стоять!» Остановил он их перед шалашом комбрига. Через минуту оттуда вывели пленного немца. За фрицем вышел и сам комбриг, осунувшийся, с рыжей щетиной на почерневшем лице, но с прежним огнем в глазах. «Выдайте им личное оружие!» — скомандовал Тарасов. Бойцы из взвода охраны сноровисто раздали винтовки отделению сержанта Клепикова. Тарасов обвел их взглядом, помолчал, потом резко произнес: «Расстрелять фрица!» Машинально бойцы стали поднимать винтовки. Комбриг напрягся, чуть не отпрыгнув в сторону. «Да не здесь, долбодятлы! В сторону отведите и прикопайте там! По исполнению задания доложите командиру роты, старшему лейтенанту Малееву, потом в строй!» Немец тихо плакал, когда они шли в те же березки, откуда он выскочил, потеряв направление в суматохе боя. На голове его была немецкая пилотка, натянутая почти до ушей, а шея обвязана серым старушечьим платком. «Стой!» — скомандовал Малеев, когда они отошли в сторону. «Снимай с фрица!» Разведчик одним движением сдернул с него стеганку. «Валенки потом снимем, пусть пока погреется!» Капитан отошел в сторону. «Целься!» Пацаны подняли винтовки, ставшие почему-то очень тяжелыми. Ствол ходил. Через мушку все казалось очень четким, даже резким, кроме фигуры этого трясущегося немца. То ли от холода он трясся, то ли от страха, и что-то бормотал себе под нос. Расплывался он в прицеле. Но вот расплывался и все. И не надо думать, что ты бы смог, пока сам не стрелял. Вот так-то вот, в безоружного, в глаза, во врага. Огонь! Залп хлестнул так, что осыпалась мелкая труха с деревьев, а фрица просто отбросила назад. Он все еще сучил ногами, а бойцы комендантского взвода уже стаскивали с него валенки. «В расположение! Отдыхать! Завтра пообщаемся!» — проводил отделение взглядом капитан Малеев. Десантники шли молча, опустив головы. Мельник даже не заметил, что комендач, добежав до них, бросил ему на плечо 5 ремней. «Парни, а парни! А я ведь глаза-то закрыл, когда стрелял!» — подал голос Ваня Кочуров. «А я нет!» Клепиков резко остановился, развернулся к отделению, сунул руку за пазуху, достал оттуда фляжку, открутил пробку, хлебнул сам, передернулся, потом протянул по кругу. Дождавшись, когда трофейная фляжка ополовинится, сунул ее обратно, потом развернулся и повел бойцов в расположение роты. Заканчивалось 15 марта 1942 года. Немец сидел и старательно делал вид, что пишет протокол, сам же украдкой разглядывал подполковника. Тот прикрыл глаза в ожидании следующего вопроса и не замечал, как обер-лейтенант наблюдает за ним. А может быть, и замечал. Фон Вальдерзее пытался понять этого чертовски уставшего, дважды раненого, грязного человека. Поняв его, он бы понял логику и всей этой безумной операции. «Скажите, Николай Ефимович, вас я понимаю, то, что вы до последнего следовали присяге и своему воинскому долгу, вызывает у меня неподдельное восхищение и уважение к вам». «Как он не по-русски все-таки строит фразы», — заметил про себя Тарасов, не поднимая век. «Вы жутко голодали. Почему же ваши совсем молодые ребята не сдавались в плен? Ведь они же понимали, что смерть неизбежна. Почему они, как правило, дрались до последнего?» Тарасов удивился и открыл глаза. «А вы до сих пор этого не поняли? Я понимаю, что они были фанатики, практически все до одного». «Вовсе нет. Как вас прикажете понимать?» «Если Красная Армия придет на Одрыш Пре, вы это поймете», — осторожно подчеркнул слово «если» Тарасов. Фон Вальдерзее поморщился. «Я это слышал уже десятки раз, допрашивая пленных. Первый раз еще прошлым летом. Однако почти год с начала русской кампании уже прошел, а мы под Москвой. И давайте не будем придумывать альтернативное будущее. Оно четко предопределено». «Кем же?» — усмехнулся подполковник. «Германией, конечно же. К концу этого года. Вы сами это увидите. Когда вермахт возьмет Петербург, Москву и Сталинград». Тарасов хмуро потер небритую щеку, услышал в словах обер-лейтенанта намек на жизнь. «Увижу, если вы меня сегодня не расстреляете. Не вы лично, конечно. Таких ценных людей мы не расстреливаем», — откинулся на спинку стула обер-лейтенант. «Зачем же расходовать вас так по-глупому?» «А как меня израсходовать по-умному?» Левая щека у Тарасова вдруг слегка задергалась. Что случалось с ним? Только в минуты большой злости. «Что ты сказал? Повтори!» Тарасов схватил командира разведроты Малеева за грудки и стал яростно трясти. «Товарищ подполковник!» Руки старший лейтенант пытался держать по швам, сдерживая рефлексы разведчика. Пока получалось. «Товарищ подполковник! Разведгруппа не вернулась из-под Малого Апуева! Должны были вернуться к утру, а нету!» «Почему раньше не доложил? С ума сошел! Потери прикрываешь! Немцы бригаду уже ищут из-за твоих лопухов!» Тарасова трясло от злости, и опять стала дергаться левая щека. След то еще с гражданской войны контузии. «Почему это, товарищ подполковник?» «В плен твои орелики попали! Если просто не сдались! Не орелики, а курицы!» «Десантники в плен не сдаются!» — набычился здоровенный Малеев. А руки его сжались в пудовые кулаки. «Вы же сами знаете, товарищ командир, что у немцев приказ русских десантников в плен не брать!» «Ты эти сказки, старший лейтенант, бойцам своим рассказывай, да почаще, а мне не надо! Немцы за одного пленного десантника сейчас рады 10 своих положить, лишь бы языка взять! Шишкин!» «Слушаю, Николай Ефимович!» Флегматичный начальник штаба бригады был полной противоположностью, вспыхивающему как порох Тарасову. Сколько у нас на сегодня пропавших без вести? К точке сбора после выхода в немецкий тыл не дошли 32 бойца. В стычках пропало еще шестеро. Итого на сегодняшний день, не считая разведгруппы, 48. Слышал, Малеев? 48 бойцов неизвестно где шляются. Дай бог, чтобы погибли, а не в немецком плену прохлаждались. Николай Ефимович, попридержи коней! Взял комбрига за рукав Мачихин. Лучше, комиссар, лучше! Для всей бригады лучше! Что остальные разведчики докладывают? Звуки боя слышали? Никак нет. Либо заблудились, либо в плен сдались, вставил свое мнение начштаба. Не могли они сдаться. Генерала могли упустить по неопытности да разявистости, а сдаться не могли. Верю я им, они же комсомольцы! Почти закричал в конец обидевшийся Малеев. А я старлей, беспартийный. Значит, мне веры в твоей логике нет, прищурился Тарасов. Да еще и репрессированный когда-то. А мне командование поверило и отправило сюда вместе с вами. Только я вот перед тобой стою, а твои комсомольцы нет. Не в комсомольском билете дело, а в мозгах. Мачихин покачал головой, чувствуя неизбежный и тяжелый разговор с командиром бригады. Тарасов же поиграл жилваками. Что за разведгруппа пропала? Отделение сержанта Клепикова. Те самые, проштрафившиеся. «С генералом?» «Те самые?» Совсем убито почти прошептал Малеев. Тарасов внезапно успокоился. «Ладно, деревню возьмем, разберемся. Что остальные докладывают? Шишкин, давай карту!» По наблюдениям разведчиков, в Малом Апуеве немцы действительно сосредоточили какой-то склад. В Большом же Апуево сосредоточена основная часть немецкого гарнизона. Обе деревни обнесены ледовым заграждением. В снег вкопаны доски и бревна и густо залиты водой. За речкой, да какая речка, так, ручеек, немецкая минометная батарея. От Глебовщины, деревни под самым Демянском, может достать артиллерия фрицев. Следовательно, операция должна пройти максимально быстро, подытожил Шишкин. Немцы даже чихнуть не должны успеть. В штаб фронта полетела очередная радиограмма. Штабу фронта. Бригада выдвигается на позиции перед Малым и Большим Апуево. Просим разрешения на атаку, иначе погибнем. Где Гринев, Тарасов, Мачихин? И когда батальоны уже готовились к выходу, дожидаясь приказа, к Тарасову прибежал взволнованный радист. «Товарищ подполковник, шифрограмма из штаба фронта!» Тарасов нервно вырвал листок бумаги из руки радиста и прочитал, не веря своим глазам. «Тарасову Мачихину операцию по захвату Малого и Большого Апуева не разрешаем. Бригаде, не дожидаясь Гринева, сегодня нанести удар по аэродрому в Глебовщине. Продукты будут сегодня. Себя обозначить ракетами. Курочкин, Ватутин». Закусив губу, чтобы не обматерить начальство при подчиненном, быстрым шагом подполковник направился к Шишкину. «Что?» — спросил тот с недоумением, смотря на бледное, обросшее щетиной лицо комбата. Тот без слов протянул радиограмму. «Твою мать!» — единственное, что смог сказать начштаба. «И каким же образом?» Тарасов устало сел на снег. «Вот именно таким, майор! Именно таким! По-русски! Через задницу! Срочно комбатов сюда!» Через час, без разведки, батальоны бригады выдвинулись совсем в другую сторону, от немецких продуктовых складов, на центральный аэродром всего Демьянского котла. Деревня Глебовщина была практически пригородом Демьянска, маленького городка, в котором концентрировались все резервы немецкого второго корпуса. На стоянке остались только санбат, рота охраны штаба и интендантская служба. «Ну что, батя, повоюем!» Сержант Артем Шамриков шмыгнул носом, вглядываясь в ночную мглу. «Повоюем, сынок!» Старшина Владимир Шамриков содрал трехпалой рукавицей лед с усов. Ночью опять здорово подморозило. Промокшие за день валенки стали дубовыми. Холод коварно пролазил под истрепанные масхалаты и порванные полушубки. Небольшие костерки, около которых грелись на стоянке, как правило, были сложены из еловых веток. Они стреляли, разбрасываясь искрами, и стоило только зазеваться, как маленькая искорка могла выжечь огромную дыру в полушубке. Итого, считай, пиши пропало. А как тут не задремать, замерзающему и голодному? Плевое дело! Но Шамриковым везло. То ли потому, что они следили друг за другом внимательно, то ли потому, что старший Шамриков был многоопытнее соложонков-десантников. Все-таки не один десяток лет по вятским дремучим лесам отшагал с ружьишком. «Артемка, что зубами стучишь?» Снова провел по усам рукой старшина. «Холодно! Вон ветер какой с озера поднялся!» Артема трясло, как бездомного тузика. «Ветер, это хорошо!» — хмыкнул старшина. «Чего хорошего?» — пытался тот унять дрожь. «Ветер на нас! Собаки не учуют раньше дела!» Артем кивнул. На самом деле, в чем он не хотел признаваться даже самому себе, тем более самому себе, он боялся. Он боялся боя, а еще больше боялся, что этот страх увидит его отделение, увидит его отец, увидит комвзвода. Он боялся смерти и боялся стыда. И эти два страха боролись за душу сержанта. Плохой, черный страх и хороший страх, белый. И он не знал, какой же из этих страхов победит, когда начнется бой. Он не знал, что в душе его отца также боролись два таких же чувства. Страх за сына и за себя. И оба они не знали, что эта борьба идет в душах всех, кто сейчас лежит в снегу под Демянском. И никто не знал, что так оно и должно быть. Главное в такой ситуации — помочь нужному тебе страху. А вот который из них нужен тебе? «Бать, что-то уши заложило!» — пожаловался Артем старшему. «Сейчас немцы шмальнут, в раз отложит!» — буркнул тот в ответ. «Запалы в гранаты вставил?» Артем молча кивнул. Немецкие прожектора внимательно освещали предполье аэродрома. По его периметру ходили часовые, натянув суконные свои пилотки по уши и похлопывая себя по бокам. В конурах, укрытых то ли для маскировки, то ли для тепла лапником, поскуливали собаки. «Бать, гудит что-то в небе!» Над головами и впрямь послышался все усиливающийся тяжелый гул. На аэродроме вдруг тоскливо заныла сирена. Прожектора взметнули свои длинные лучи вверх. Немцы забегали, засуетились, захлопали зенитки. «Наши, смотри! Наши!» В черное, засыпанное звездами небо неожиданно взлетела красная ракета. «Огонь!» — крикнул комвзвода. И страх сразу закончился. Десантники открыли яростный огонь по бегающим фрицам. Те растерялись, не ожидав такой подлости, забегали еще быстрее. Из-за спин взлетели еще несколько ракет, указывая нашим бомбардировщикам цели: взлетную полосу, склады ГСМ, ангары с самолетами, позиции зениток. «Ну как, Артемка, отложила ухи?» Перекрикивая шум боя, ткнул сына в плечо старшина. Тот быстро кивнул в ответ, не найдя секунды, чтобы ответить отцу. Артем выцеливал скакавшего туда-сюда зайцем какого-то ошалелого немца и лишь с третьего выстрела зацепил того. Немец нелепо взмахнул одной рукой и свалился на землю. Рядом бесновалась на цепи раненая осколком овчарка и не выла, не скулила, а почти кричала, как человек, от боли и ужаса. А на аэродроме рвали, окрашивая небо красным и оранжевым, бомбы. Внезапно, сбив рогатку заграждения, с аэродрома выскочил, хлопая неприкрепленным тентом, большой грузовик. Артем рванул к дороге, вытаскивая из ремня гранату. Размахнулся и кинул, удачно попав под радиатор машины. Грохнул взрыв, показавшийся Артему почему-то оглушительнее других разрывов. И в ту же секунду сильный удар свалил его в снег. «Не стой, как дурак!» — рявкнул ему в ухо навалившийся сверху отец. «А теперь вперед!» Он, сержант и еще несколько бойцов помчались к грузовику. Из кузова выпрыгнул немец в одном кителе, без шинели, и тут же упал, скошенный автоматной очередью. За ним выскочил еще один и тоже свалился. Потом еще один. Туда же. Кто-то из бойцов схватился было за гранату, но старший Шамриков перехватил его руку. «Погодь! Обглядим кузов для начала! Артемка, глянь! Я прикрою!» Младший сначала полоснул очередью по тенту, потом, привстав на шипящее пробойное колесо, заглянул в кузов. «Нет ни хрена!» «А не, есть!» Он перелез через задний борт и через минуту выставил на задний борт какой-то ящик. «Принимай! Бутылки тут!» — крикнул кто-то из бойцов его отделения, опустивший ящик на снег. «Разберемся потом!» — крикнул Артем. «Хватайте по одной!» Сам же, отбив прикладом горлышко, понюхал и удивленно сказал: «Вино, смотри-ка!» И сделал большой глоток. «Я тебе дам вино!» — рявкнул на него старшина Шамриков. «Все матери расскажу! Вино он тут пьет! Ну-ка дай!» И теплая сладкая жидкость потекла в отвыкший уже от еды желудок. «Бать!» — удивленно сказал Артем. «Ты ж не пьешь!» Старший Шамриков утер усы и солидно ответил: «А я и не пью! Я ем!» И машинально пригнулся, потому как тяжелый осколок басовито прогудел совсем рядом. «Желтые! Желтые! Командир, пошли!» И впрямь над горящим аэродромом снова взлетели ракеты, на этот раз желтые, обозначающие отход. А наши бомберы, сбросив смертельный груз, нагло и спокойно возвращались без потерь домой. Без потерь отходила и бригада, если не считать двух легкораненых. «Да, тот налет был полной для нас неожиданностью, господин подполковник. На то мы и десантники, господин обер-лейтенант. Аэродром был практически разгромлен, но мы его восстановили. Я знаю. Хотите откушать?» — как-то по-старорежимному спросил фон Вальдерзе. «Хочу, но не буду», — поморщился Тарасов. «Почему?» — удивился немец. «Если я еще что-нибудь съем, то могу умереть от желудочных колик после двухмесячного голодания. А чаю? От чая не откажусь». Пока дежурный по штабу суетился с чаем, сволочи где-то стащили серебряные подстаканники, не из Германии же их привезли. Фон Вальдерзе снова завел этот ничего не значащий для войны разговор. «Все-таки я считаю, что вы железные люди», — вздохнул он. «Почему?» — удивился Тарасов, краем глаза наблюдая за суетящимся денщиком. «Вы забыли обо всем на свете, готовились к неизбежной и, надо сказать, бесполезной смерти, и все-таки воевали, и как воевали!» Тарасову это польстило. Признание заслуг, пусть и врагом, а может быть, тем более врагом, всегда приятно. Но он не показал виду. «Почему же мы готовились к смерти?» «Вовсе нет. Вы не правы, господин обер-лейтенант. Мы готовились к победе, и о жизни мы не забывали. Нельзя идти на войну, забыв обо всем на свете». «Не совсем вас понимаю. Все очень просто. Например, во время выполнения бригадой боевого задания мы сыграли свадьбу». «Что?» Фон Вальдерзе аж привстал. «А что?» — удивился Тарасов. «Свадьбу? Это как? Кого? С кем?» В сознании немца не укладывалось то, что на войне можно играть свадьбы. И еще не укладывалось, что Тарасов так спокойно об этом говорит. «А что такого-то? Жизнь, она и на войне жизнь. А женился у нас один лейтенант на переводчице второго батальона». «С вами что? Женщины были?» «Девушки, господин обер-лейтенант, девушки, десантницы». «Товарищ подполковник! А, товарищ подполковник!» Тарасова старательно тряс за плечо адъютант. «Немцы!» — подскочил Тарасов. «Да не!» — отшатнулся младший лейтенант Михайлов. Его и так-то качало на ветру, тощего, черного, грязного. А тут еще и испугался звериного оскала комбрига. «Штаб, Связь. Что случилось? Самолеты? Товарищ подполковник, тут до вас кузнечик, в смысле лейтенант Олежка, с невестой. Даниил, ты опень брякнулся. Какая к ядрену матерь невеста? Тарасов старательно протер покрасневшие со сна глаза. Ну, товарищ подполковник, я-то тут при чем? Виновато извиняясь, шагнул назад адъютант. Они сами? Ни черта не понимаю. Тарасов встал с лежанки под разлапистой елью. Встал с трудом. Сон в промозглой жиже не способствовал нормальному отдыху. Даже и не встал. Выполз. Перед ним стоял в изгвазданном, когда-то белом полушубке, бывший командир взвода, а сейчас уже и роты, лейтенант Дмитрий Олешко. Кузнечиком его прозвали за невероятную схожесть. Тощий, длиннорукий, большеногий и большеглазый. По снегу идет и ноги так высоко-высоко поднимает, как кузнечик правослова, и все время шмыгающий носом. Кличка прижилась, даже в штабе на совещаниях порой прорывалась. Из-за плеча лейтенанта выглядывала девчонка. Тарасов нагнулся, взял горсть чернеющего снега, протер им силой лицо, распрямился, утерся рукавом кожанки. Только после этого разглядел, что за кузнечиком осторожно прячется переводчица, техник-интендант третьего ранга Наташа Довголь. Маленького роста, с грязными, неровно обкусанными ногтями, серенькая такая мышка с сияющими глазами, влюбленными глазами, влюбленными на войне. «Что хотели?» — сердито спросил Тарасов. «Языка, что ли, достали?» «Не совсем, то есть совсем нет, товарищ подполковник». Зачем-то снял извозюканную грязью ушанку Олежка. «Полгода как подполковник!» — рявкнул злой от хронического недосыпания Тарасов. «Что случилось?» Олежка совсем робел. «Да ничего не случилось!» «Твою ж мать!» Тарасова опять пошатнуло. «Зачем пришли тогда?» «Жениться хотим!» — пискнула из-за спины лейтенанта переводчица. «Что?» Тарасов едва не упал, то ли от неожиданности, то ли от слабости, но схватился за еловую лапу и устоял. «Жениться хотим!» — почти прошептал совсем стушевавшийся лейтенант. «Любовь у нас, товарищ подполковник!» — почти крикнула Довголь. «Да понял я!» Тарасов, наверное, в первый раз растерялся за весь поход. «Что кричать-то?» Но собрался быстро и сразу заорал на влюбленных. «Совсем обалдели! Шутки решили пошутить! Какая к чертовой матери женитьба? Вы где, придурки, находитесь? Это война, если вы еще не поняли! Еще и беременная, небось!» Заорал Тарасов на переводчицу. «Зов плоти, значит! Я вам покажу зов плоти, ёпметь!» «Товарищ подполковник, не надо матом!» Кузнечик неожиданно покраснел лицом и сделал шаг назад, закрывая Наташу собой. А она вдруг заплакала. И эти слезы вдруг... Тарасов словно натолкнулся на какую-то невидимую никому, кроме него, стену. И имя этой стене было Надя. Он вдруг увидел, что эти совсем еще юные. Господи, ей 18, ему 19, любят друг друга. Она только и умела, как переводить испуганную речь пленных, а он только и умел командовать такими же мальчишками-головорезами. Сердце защемило. А вслух комбриг сказал: «Ничего не понимаю. Объясните, лейтенант Олешко!» Тот совершенно по-граждански пожал плечами. «А что тут объяснять, товарищ подполковник? Мы с Наташей любим друг друга и хотим пожениться. Давно? Очень. Уже 2 дня. Тарасов прикусил губу. 2 дня на войне. Это вечность, да еще и в тылу врага. «Свадьбу отложу», — ответил он, прищурившись. «Завтра операция. Когда выйдем в наш тыл, тогда и будем вас женить. Всей бригадой». «Нет, мы сегодня хотим». Наташа вышла вперед и упрямо посмотрела на Тарасова. «Завтра. Может быть, поздно». Полковник не успел ответить. На его плечо опустилась исхудалая рука Мачихина. «Они правы, Ефимыч. Завтра, может быть, поздно. Отойдем!» «Ждите!» — бросил влюбленным Тарасов. И отошел с комиссаром шагов на 10. мешая трофейными ботинками грязь и снег новгородских болот. «Как думаешь, — шепнул Наташа лейтенант Дима Олешко, научившийся убивать месяц назад. «Комиссар, уговорит! — шепнула ему переводчица, техник-интендант третьего ранга, Наташа Довгаль. «Думаешь?» «Думаю! Люблю! И я!» Они яростно сцепились руками, ожидая разговора. «Нет, приговора!» И смотрели, как подполковник, сложив руки за спиной, молча кивал бурно жестикулирующему комиссару. Потом буркнул что-то, развернулся и рявкнул на адъютанта. «Писаря сюда!» А потом резким шагом подошел к кузнечику с Наташей. «Рота в курсе?» «Так точно, товарищ подполковник!» Вытянулся Олежка. А Довгаль добавила. «Как же не в курсе-то?» «Как бойцы отнеслись?» Спросил подошедший за комбригом Мачихин. «Ну, вроде нормально», — застеснялся кузнечик. Тарасов неодобрительно покачал головой, а Мачихин опять положил ему руку на плечо. «Ты, лейтенант, не вроде должен знать, а точно. Как же ты жене своей объяснять будешь, где и с кем задержался? Тоже, вроде я тут с ребятами засиделся, так?» «Товарищ комиссар, вы за нашу семейную жизнь, не волнуйтесь!» Вступила в разговор Наталья. «Ваша семейная жизнь в тылу у немцев! Это моя жизнь! Понятно?» Прикрикнул на них Тарасов. Мачихин снова чуть сжал его плечо. А из-за другого плеча выскочил адъютант Михайлов. «Как просили, товарищ подполковник! Вот печать бригады! Вот бланки!» «Хе!» Опять качнул головой Тарасов. И чуть присев и положив на колено серый лист бумаги, что-то зачеркал на нем карандашом. Потом дыхнул на печать и смачно шлепнул по бланку. «Первый раз, блин, женю!» — ухмыльнулся он. «Что тут говорить-то надо, а, комиссар?» Повернулся он к Мачихину. Тот по-доброму улыбнулся. «Ты женат-то, а не я!» Тарасов улыбчиво повернулся к новобрачным. «Объявляю вас мужем и женой, в общем. Документ вот, а в книжках красноармейских. Мы дома штампы поставим, как вернемся. Договорились?» «Так точно, товарищ подполковник!» А голоса-то у Наташи с Митей дрожали. «Шагайте по подразделениям. Трехдневный отпуск получите за линией фронта!» «Николай Ефимович!» — укоризненно протянул Мачихин. «Но нельзя же так!» «Не понял, товарищ комиссар!» — развернулся Тарасов к Мачихину. Вместо ответа тот махнул рукой адъютанту. Тот протянул комбригу вещмешок. Тарасов засмеялся от неожиданности. «Вот я старый пень! Забыл совсем! Держите подарки, ребята!» Кузнечик смущенно взял из рук командира бригады худой мешок. «Удачи вам! И детишек нарожайте после войны! Лады? Пойдем, комиссар!» Скрипя мокрым мартовским снегом, командир и комиссар бригады удалились в подлесник. «Комиссар, собери-ка политработников, пусть объявят по бригаде, что свадьбу играем сегодня!» «Понял тебя, командир, сделаем!» А Наташка по неистребимому своему женскому любопытству сунула нос в вещмешок. «Митька, живем!» В мешке оказалась буханка хлеба, банка каких-то консервов и фляжка с чем-то булькающим. «Свадебный подарок! Это самое дорогое, что есть у тебя сегодня!» Это была последняя буханка хлеба, последний спирт и последняя трофейная тушенка, если, конечно, не считать госпитальные запасы. Их, как говорят, в Одессе еще есть. Еще! Тарасов надеялся, что завтра это еще считать не будет. А Митя Кузнечик и Наташа Довгаль надеялись, что завтра не наступит никогда. «Увидимся послезавтра», — сказала она ему. «Конечно», — ответил он, — «хлеб раненым». «Да, мой хороший». И они стали целовать друг друга, первый раз на виду у всех. Вещмешок упал на грязный снег. «Товарищ лейтенант, а, товарищ лейтенант!» — похлопал кузнечика по плечу сержант Заборских. Тот оглянулся. «Отстань, сержант, не видишь, мы женимся». «Вижу», — хмыкнул Заборских. «У нас вам подарок есть, пойдемте, а?» Подарком оказалась землянка, самая настоящая. Пока лейтенант с Наташей ходили к амбригу, бойцы, оказывается, вырыли на крохотном пригорочке узкую яму. На самое дно, глинистое и мокрое, набросали полушубков, собранных с убитых в последнем бою. Завалили их сосновым, духовитым лапником. Он мягче елового и не такой колючий. Сверху жердями устроили тонкий настил, укрыли его длиннополыми немецкими шинелями, соблюли маскировку, забросав их прошлогодней мокрой листвой. Правда, лаз получился узкий, по одному только пробраться можно. «Извините, товарищ лейтенант, но самое высокое место тут, чтоб не мокро было ночевать!» Как обычно хмуро, без тени улыбки, сказал сержант. Наташа почему-то резко отвернулась и покраснела. Лейтенант закусил губу, потом, чуть поколебавшись, протянул вещмешок сержанту. «Раздели фляжку по взводу, хлеб и тушенку в госпиталь передай!» Сержант удивленно посмотрел на лейтенанта. «Откуда?» «Оттуда!» — сглотнул слюну лейтенант. «Дурак ты, лейтенант!» Заборских резко развернулся и почавкал по мартовскому снегу к взводу. Кузнечик так и остался стоять с вытянутой рукой. Он попытался что-то сказать, но не успел. Наташа приобняла его сзади. «Вот и наш первый дом, да?» «Что?» «Хорошие у тебя ребята. Пойдем домой. Не послезавтра. Сейчас. Пойдем». Митя повернулся к ней, прижался, уткнувшись в теплые, пахнущие молоком и хлебом волосы. «Пойдем, хорошая моя!» И засмеялся. «Три дня увольнительных положено. Свадьба же!» Она улыбнулась, взяла его за руку и молча повела в земляночку. Первой забралась она, скрываясь от любопытных, завидующих по-доброму и почему-то грустных солдатских взглядов. Олежка все же заметил, что взвод его, уже ставший по численности отделением, скрылся за деревьями и, просунув в лаз мешок с продуктами, полез внутрь. Укрылись они его полушубком, на ноги бросили ее шинельку. Простынью стал чей-то изодранный масхалат. Адемьянские леса укутывала черным снегом ночь, и где-то ангелы взлетали на боевое задание. «А я помню тебя!» — шепнула она ему, когда они, перестав ворочаться, улеглись лицами друг к другу. «Увидела и сразу влюбилась!» «Прямо так и сразу!» — беззвучно засмеялся лейтенант Олежка. «Прямо так и сразу, и бесповоротно, и навсегда!» Она осторожно коснулась мягкими губами его колючего подбородка. «Колючий мой! Как хорошо, что ты колючий!» «Почему?» — удивился он, слегка отпрянув от ее лица. «Не знаю. Нравится твоя щетина!» «Глупышка моя!» «Ага, твоя! Поцелуй меня! Крепко-крепко!» Она закрыла глаза и подставила ему губы. «Осторожно!» Словно касаясь хрустальной драгоценности, кузнечик прижался к ней. «Крепче!» — выдохнула Наташа. Вместо ответа он расстегнул дрожащей рукой верхний крючок гимнастерки. Толком они не умели целоваться. Первый поцелуй, он как первый выстрел, всегда в молоко. Они вообще ничего не умели. Но любовь и война быстрее учителя. Руки их, словно ласточки, порхали друг по другу, словно торопились натрогаться друг друга. «Муж мой! Жена моя!» Она перебирала его волосы, он целовал ее кожу. Звякнули пряжками ремни. А потом они перестали говорить, им было некогда, они любили. Над лесом в темной воде облаков пролетали вместо бомбардировщиков тихие ангелы. Никто их не видел. Никто. Небо высоко, до него рукой не достать и глазом не увидеть. И утро еще далеко. «Поешь, мой хороший», — сказала она потом. Он улыбнулся, неловко приподнялся, отломил от буханки кусок и молча протянул ей. Она откусила крохотный кусочек и на открытой ладони поднесла его к лицу. Аккуратно, слизывая каждую крошку, он больше целовал ее ладонь, чем ел. Отталкивал только для того, чтобы она тоже поела. И не было в этом мире вкуснее этого промерзлого старого куска хлеба. «Хочешь еще?» — потянулся он за буханкой. «Хочу, но не хлеба». Он остановился в недоумении, вытащил из вещмешка тушенку и фляжку с водкой. Наташа засмеялась, как смеются счастливые женщины над смешными своими мужчинами, и потянула Митьку к себе, и вскрикнула неожиданно. «Ой! Что?» — испугался кузнечик, и, резко разогнувшись, ударился головой о низкий потолок. «Меня кто-то за волосы держит!» — испуганно сказала она. «Тише, тише, сейчас!» Он нащупал в темноте ее косу, провел рукой по ней. Оказалось, коса просто примерзла к холодной стенке земляночки. Морозы по ночам ударяли все еще не слабо, хотя радостные дни весны 42-го уже сгоняли черный снег 41-го. А молодожены и не замечали этого. На то они и молодожены. Он подышал на заледеневшие волосы Наташи, потом непослушными, давно опухшими пальцами осторожно дернул и освободил ее. «Смешная ты моя!» Вместо ответа она ткнулась ему в грудь. «Повернись-ка ко мне спинкой!» Поцеловал он ее в макушку. Она кивнула молча. «Чтобы волосы не примерзли к земле, да?» «Да, моя хорошая, да! Какая нежная кожа у тебя!» «Где?» «Везде! Утро! Еще далеко!» А где-то вставало солнце, небо серело, низкие облака обнимали друг друга. Живая тишина плыла над лесом. Ангелы пошли на посадку. «Товарищ лейтенант, подъем! Извините, но приказ!» Кто-то дергал лейтенанта Олежка за ногу. «Невероятно! То, что вы рассказываете, просто невероятно, господин Тарасов! Женщина и война — это нонсенс, тем более, что женщина в подразделении — это всегда путь к моральному разложению!» «Это вы про ваши солдатские публичные дома?» — ухмыльнулся Тарасов. «Нет», — отрезал фон Вальдерзе. «Публичные дома — это необходимость. Солдат должен расслабляться, иначе он превращается в зверя». «Что, и тут в котле у вас есть проститутки?» — удивился подполковник. «Увы, нет возможности их содержать, и поэтому некоторые солдаты и даже офицеры вынуждены вступать в связи с русскими женщинами. Впрочем, мы на это смотрим без особого осуждения. В конце концов, победители имеют право внести свежую кровь в побежденный народ». «Вы еще не победили?» — ответил Тарасов. «Это дело времени», — отмахнулся фон Вальдерзе. «Знаете, герр обер-лейтенант, мы прекрасно знаем, что некоторые женщины вступают в связи с вашими солдатами-офицерами. Более того, мы даже сталкивались с такими женщинами». «Где?» «В том самом Апуево». Обер-лейтенант вдруг заколебался. Он пытался соблюсти грань между разговором по душам и допросом. С одной стороны, чем ближе контакт с допрашиваемым, тем больше он расскажет. С другой стороны, Тарасов, как это говорят русские, тертый калач, прекрасно знает все уловки и хитрые ходы. Сидит и улыбается, и сравнивает со следователями НКВД. «Давайте-ка, господин подполковник, перейдем к делу», — решил обер-лейтенант. «Давайте», — пожал плечами подполковник, — «расскажите об операции в районе Большого и Малого Апуева». Транспортников так и не было, а значит, бригада оставалась без продуктов, боеприпасов и медикаментов еще как минимум на день, а это еще несколько десятков ослабленных, обмороженных и умерших без необходимой помощи. Бригада таяла на глазах, а приказа на атаку немецких продовольственных складов так и не было. «К черту!» — первое, что сказал Тарасов Мачихину после того, как отоспался в своем блиндаже после удачной ночи. «Что к черту?» — удивился комиссар. «Попей-ка чаю!» «Чай еще был, да, и мы спасались от голода. Правда, от большого количества жидкости и постоянного холода не выдерживали почки. Минут через 10 после очередной кружки мочевой пузырь переполнялся. Причем неожиданно и резко. Главное — успеть расстегнуть штаны, иначе обжигающая в начале моча моментально замерзала, и белье буквально примораживалось к коже. В обычных условиях ерунда, забежал в тепло, отогрелся и нормально. А тут доходило до ампутаций. Тарасов хлебнул пару раз из поданной комиссаром кружки, а потом сказал: «Налет мы все-таки провели успешно, даже слишком успешно. Потерь нет, кое-какие трофеи даже есть. Однако немцы вот-вот сообразят и обложат наше болото эсэсовцами мертвой головы. И хана бригаде. Сегодня выходим в атаку на этот Карфаген». «Какой Карфаген?» «Апуева. Где адъютант?» «Воду греет на умывание». «Отлично. Умоюсь и за работу». Тарасов скинул полушубок, снял свитер, гимнастерку и нижнюю рубашку. Полуголый вышел из блиндажа. А потом долго на виду у бойцов плескался, смачно фыркая. От его крепкого в узлах и переливах мышц тела шел пар. Затем он взял бритву и также демонстративно, насвистывая в парке чаир, брился. Долго брился. У адъютанта даже руки задрожали. Устал, понимаешь, держать маленькое зеркальце. «Передай приказ комбатам. Через час построение бригады. Всем привести себя в порядок. Побриться, умыться. А то не бригада военно-воздушных войск, а банда Махно. Смотреть противно». Десантники и впрямь себя запустили. Если в первые дни операции следили за собой, десантура, как же, крылатая пехота, небесная гвардия, то в голодные дни на внешний вид махнули рукой. Сил не хватало, чтобы двигаться. Какие уж тут гигиены! На что врачи сильно ругались. Появились вши. Особенно они доставали раненых. Под повязками так чесалось, что некоторые сдирали бинты, лишь бы избавиться от невыносимого зуда. И раны, уже поджившие, снова воспалялись. Через час бригада стояла на импровизированном плацу. Почти вся. Если не считать боевое охранение, раненых, больных, обмороженных и убитых с безвести пропавшими. Почти четверти уже нет. 600 с лишним бойцов и командиров. «Бойцы! Десантники! Поздравляю вас с успешной операцией по ликвидации немецко-фашистского аэродрома в деревне Глебовщина. От лица командования и от себя лично объявляю вам благодарность!» «Ура! Ура! Ура!» Негромко, как предупредили комбаты, но от души рявкнули десантники. «Считайте, что немцы остались без снабжения. Кто-то подумает, что и мы тут тоже без снабжения. Это не так. Получен приказ командования фронтом совершить нападение на немецкие продуктовые склады». Мачихин и Шишкин переглянулись. На самом деле шифрограммы не было. Комбриг действовал на свой страх и риск. Приказ оставался прежним. Ждать 204-ю бригаду подполковника Гринева. «Тем самым мы убьем двух зайцев, и себя накормим, и фрицев без награбленных запасов оставим», — продолжал Тарасов. «А значит, приблизим смерть немецко-фашистских оккупантов». «Ребята», — сбился он с официального тона, — «всем тяжело сейчас, и бойцам, и командирам, и всей стране тяжело. Сегодня отдохнем, ребята». Он замолчал. Молчала и бригада. Слышно было, как падал снег, да кто-то из бойцов надсадно кашлял. «Нас ждет победа, ребята! Бригада! Смирно! Командирам батальонов прибыть на совещание!» «Ты с ума сошел, Коль!» — выговорил ему Мачихин, после того, как десантники, старательно изображая по мокрому снегу болота парадный шаг, прошли перед командованием бригады. «Ты понимаешь, что фронт тебя не по голове погладит, а снимет ее. По мне так лучше, чтобы с меня голову сняли, а бригада бы выполнила свою боевую задачу. Понимаешь?» «Понимаю, Ефимыч. От этого не легче. Дальше фронта не пошлет, Ильич, да? А нас вот еще дальше послали». «Это верно», — вздохнул Мачихин, а потом повторил: «это верно». А после они всем командованием готовили самостийную операцию, от которой зависела жизнь бригады. Густые ветви вековых сосен накрывали заснеженную поляну. Тишина, изредка лишь комочек снега соскользнет с темно-зеленой лапы. Редкая тишина на войне. И вдруг из темноты леса, шурша снегом, выскочил на широких лыжах человек в рваном, в подпаленных масхалате. За ним еще один, потом еще, еще и еще. Кто-то шел налегке, кто-то тащил волокуши. Это минометчики и пулеметчики, впрягшись словно ездовые собаки из рассказов Джека Лондона, в лодочке волокуши, тащили на себе свое оружие. И веревки впивались в грудь, мешая дышать, а промерзлые насквозь валенки до кровоподтеков натирали голени. Обугленные лица у этих людей, обугленные морозом, у некоторых тощие, в три волоска бородки, щеки впалые, глаза медлительные, вялые, строгие, движения наоборот, резкие, и ни одной улыбки, только у некоторых слезы на ресницах, не от боли или от горя, нет, от ветра. От ветра, которого не замечали сосны. От ветра, который рождается движением в неподвижном воздухе. И через эти слезы они видели такую далекую весну. Через несколько минут эти люди пересекли поляну, исчертив ее лыжами, и исчезли в лесу. И снова над соснами повисла зимняя тишина, и через эту тишину летело неслышимое простым человеческим ухом. Отсутствие продуктов вынудило атаковать Большое и Малое Апуево. Считаем, что сброшенные вами продукты попали в этом районе немцам. Атакуем 22.00. Поддержите авиацией. Тарасов, Мачихин. В темноте вырисовывались темные силуэты русских исп, в которых мирно спали немцы. Лыжники же залегли в ожидании приказа за маленькой речкой Чернорученькой. Впереди было стометровое поле, занесенное снегом. Младший лейтенант Юрчик внимательно рассматривал это поле. Под пулеметным огнем его надо было как-то пробежать. И пробежать быстро. «Сержант!» «Ну?» — ответил Заборских. «Не ну-кай, не запряг! Когда по уставу отвечать научишься?» «Когда по уставу воевать будем? С трехразовым горячим питанием!» — буркнул замком взвода. «Это ты после войны у мамки проси трехразовое питание, а сейчас нам одноразовое надо добыть. Понял? Лощину видишь?» — показал на ложбинку Юрчик. «Вижу. По ракете дергаем вправо, туда, и по ней уже к деревне. Согласен? Все лучше, чем по полю». Заборских не успел договорить. Взлетела красная ракета, и два батальона, первый и второй, поднялись в атаку. Все. И рядовые бойцы, и командиры, и особисты, и политотдельцы. Юрчик махнул рукой и помчался к высмотренной им неглубокой ложбинке. А немцы, ровно ждавшие ночных гостей, незамедлительно открыли бешеный огонь. Трассеры пулеметных строчек завшикали над десантниками, опускаясь все ниже и ниже. В ответ захлопали наши минометы. Юрчик свалился в ложбину за мгновение до того, как по ее краю взбила белыми фонтанами густая очередь. Не оглядываясь, помня о том, что лежать нельзя, он бросился вперед. «За мной, бойцы! За родину, ешь твой медь!» Не курящий и не пьющий, мастер спорта по лыжам, он быстро оторвался от медлительного своего взвода, но не заметил этого. Впрочем, немцы тоже не видели его, лупя по плотной темной массе атакующих со всей своей фашистской яростью. На мгновение он остановился перед невысоким по пояс забором. Перелазить через него на лыжах было затруднительно. И в это мгновение недолет нашей мины обрушил хлипкие деревяшки. Младший лейтенант бросился в пролом, крича что-то нечленораздельное. С чердака ближайшей избы прицельно бил пулеметчик. Юрчик подобрался к дому, приноровился, от старания высунув кончик языка, метнул гранату. Звиздец пулеметчику! «Вперед, ребята!» Тонко захлебываясь, закричал он и выскочил зачем-то на деревенскую улицу. Три вспышки выстрелов почти в упор ослепили его. Но немцы, оказывается, тоже люди. Не ожидали они лейтенанта и потому промазали. Малалей отскочил обратно за занявшуюся огнем избу. Затем высунул ствол автомата и, не глядя по памяти, дал несколько коротких очередей. И только после этого краем глаза уловил за спиной какое-то движение. Со звериным вскриком он, как дикий кот, ловко обернулся и срезал еще одной очередью упавшего с чердака немца, зажимавшего руками уши. И только тут понял, что он тут один. Грохот боя оглушал его, мешая сосредоточиться. Сбросив лыжи и утопая в снегу, он побежал вокруг избы, собираясь то ли обойти немцев с фланга, то ли дать своему взводу сигнал. Но наткнулся за поворотом на какого-то десантника, уперевшись тому стволом в живот. Тот согнулся, как от удара, тяжело застонал. При свете разгорающихся пожаров Юрчик узнал в десантнике начальника строевого отдела бригады, капитана Новокрещенова. «Товарищ капитан, ранены?» «Нет, осла просто. Почему без штык-ножа? А если б не я, а немец тут был?» И выстрелил три раза из пистолета за спину Млалею. На спину Юрчику навалилось что-то тяжелое и горячее. Он упал плашмя в снег, сбрасывая с себя дергающийся труп только что живого немца. Потом обернулся. На них двоих бежал как минимум взвод немцев. «Отходим, Летеха! Отходим!» — закричал Новокрещенов, продолжая стрелять из татехи по фрицам. Они бросились обратно к залегшим под плотным огнем цепям бригады. Три раза поднимались в атаку десантники, и три раза немцы отбивали их. И сами поднимались в контратаки, сбивая зацепившихся за окраинные дома деревни красноармейцев. Начинало светать, а бою конца не было. Заработали ледяные фланговые доты, не обнаруженные разведкой. А как их обнаружишь? Холмики-холмик, заснеженный. А вот сейчас из таких холмиков бьют немецкие пулеметы. Юрчик же орал на свой взвод. «Что, суки, засали за командиром? Я, сука, вам устрою, когда домой вернемся. Спать, сука, не дам. Будете учиться работать!» Кроме слова «сука», он другие матерные слова еще не научился говорить. Впрочем, его не слышали. Артиллерия из Демянска начала долбить по целям, которые давали немецкие корректировщики. Тогда он встал в полный рост, машинально отряхнув колени от снега. «За мной, ребята! Ну, пожалуйста, а!» С него тут же сбила шапку пулей. Он ойкнул и сел на снег. По лицу его потекла темная струйка. «Да что ж это мы, мужики!» — растерянно крикнул сержант Заборских. «Десантники мы! Или погулять вышли?» И взвод, те, кто еще не был убит или тяжело ранен, пошел вперед, а за ними поднялись и другие пацаны, других взводов. И в сером свете утреннего неба, да-да, уже в сером, шел бой. Уже несколько часов неубиваемые поднимались и поднимались белые призраки страшных немцев русских лесов. Прав был великий Фридрих. Выстрели в русского, потом толкни, иначе не упадет. И на всякий случай еще прикладом добавь. А все равно не помогает. Встают и снова идут на пулеметы. Штык-ножи втыкались в шинели серого цвета. Масхалаты окрашивались своей и чужой кровью. Гранатные взрывы разрывали тела. Выстрелы в упор расплескивали красную смерть по снегу. Лопатки с страшным звуком разрубали лица, пальцы ломали кадыки и выдавливали глаза. И десантура победила. По обоим деревенькам, маленьким, затерянным в лесной глуши России, раздавались одиночные выстрелы. Добро добивало зло. Младший лейтенант сидел рядом с мертвым телом немецкого офицера, пытаясь стереть засохшую свою кровь с лица. Пуля выдрала кусок волос и кожи с головы, да сбила шапку. Повезло. Ком взвода сидел и улыбался. А вот комбату 2 не повезло. Жизнь медленно вытекала из 2 ранений в живот, полученных еще в самом начале боя. Он, лежа в каком-то сарае, старательно царапал карандашом на клочке бумаги, вынутом из абонитового медальона. «Ирина, будь счастлива. Не моя вина, что не дожили, недолюбили. Целуй всех. Твой навеки, Алеша». «Вань, сунь подальше!» — протянул он записку трясущейся рукой санитару. «Да вытащим мы вас, Алексей Николаевич, товарищ капитан! Если что, съешь, чтобы немцам не досталось! Сейчас, сейчас, потерпите!» Ваня Мелехин сжимал здоровой рукой ладонь комбата. Вторую ему перебило осколком. Но все равно санитар прибил в рукопашный здоровенного немца и отобрал у него автомат. А сейчас сидел рядом с умирающим капитаном Струковым, понимая, что не вытащат его. Немцев-то они победили, а смерть-то нет. «Вытащим, вытащим и вас, товарищ капитан!» К комбату подбежал кто-то из командиров рот. Струков уже плохо различал лица. Они плыли в каком-то тумане. «Товарищ капитан, тут нет никаких процкладов. Что делать?» «Что немцы? В контратаку собираются, товарищ капитан!» «Тогда к бою! Комбригу Связнова! Передать, что деревни взяты! Продовольствие не обнаружено! Много потерь! Уничтожено не менее батальона немцев! Уничтожен склад с боеприпасами! Просим разрешения на отход!» «Все? Все, Вань! Дай мне автомат!» «Товарищ капитан! Мой давай автомат! Трофей себе оставь!» «Вам в тыл надо, товарищ капитан!» — всхлипнул молоденький санитар. «А я и так в тылу! Врага!» Капитан Струков, превозмогая боль, перевернулся на дырявый перебинтованный живот, дал очередь по перебегающей цепи немцев и потерял сознание. Когда он пришел в себя, в сарае их осталось 7. Очередную атаку отбили без него. Без него пришел и приказ об отходе. Оказывается, он тогда пришел в себя, приказал всем отходить и едва не пристрелил тех, кто попытался его на тех самых волокушах утащить в лес. «Вань, ты почему не ушел?» На спине молоденького санитара дымился вырванный пулей клок полушубка. Мелехин неуклюже и смущенно пожал одним плечом и здоровой рукой поднял и швырнул обратно шлепнувшуюся рядом с ним немецкую гранату с длинной деревянной ручкой. «Вань, веди бойцов на прорыв, вам победу завоевывать!» Санитар сглотнул свою кровь и утер кровь чужую на щеке капитана. «Товарищ капитан, мы решили тут, комсомольцы не оставят вас!» Струков обвел лихорадочным взглядом 6 пацанов. Все израненные, бинты в свежей крови, валенки в дырах, халаты замызганы, а в глазах немецкая смерть. «Приказываю! Письмо! Жене!» От боли в глазах. Желтые круги, сознание плавает. «Я прикрою, мужики, ребята, Ваня!» И санитар Ваня Мелехин, сглотнув тяжелый горький ком, скомандовал: «Батальон, вперед!» 6 раненых десантников бросились в очередную рукопашную. Один, самый ослабевший, упал под немецким тесаком. 5 прорвались. Огрызаясь выстрелами по подбегающим немцам, 5 десантников прорвались из деревни, перепрыгивая через тела своих товарищей, убитых еще ночью, и через тела врагов, убитых уже днем. Капитан Струков остался в сарае деревеньки Большое Апуево. Десантники выскользнули в спасительный лес. Только там Ваня Мелехин оглянулся. На месте бывшего сарая полыхал пожар. Оттуда еще несколько секунд бил автомат, а потом затих. «И как же вы решили проблему с ранеными, господин подполковник?» Обер-лейтенант подпер щеку рукой. «Апуева атаковали только 2 батальона, Первый и второй, четвертый и третий прикрывали операцию с флангов, а тыловики в это время оборудовали аэродром на Невьем Маху. Прямо на болоте? Конечно, гер-лейтенант, у нас не было другого выхода. И в ночь после операции командование фронтом наконец установило более-менее постоянную связь с нами. В ту ночь, на 14-е, да, на 14-е, в ту ночь на взлетные полосы сели первые ушки. Кто, простите? У-2. А, ваши швейные машинки. Почему швейные машинки? Удивился Тарасов. Стрекочут они, как наши зингеры. Очень неприятные штучки, господин подполковник. Честно признаюсь. Почему? Опять приподнял брови подполковник. Их практически невозможно сбить, как ни странно. Самолет можно сбить, а эту летающую мебель — русская фанера. Разве что убив пилота или попав в мотор. А это, как вы понимаете... Конечно, понимаю. Я видел, как они садились на болото. Шмыгнул носом Тарасов. Не хотел бы я быть на их месте. Настала очередь удивляться немцу. Можно подумать, вашему месту можно завидовать. И моему нельзя. На войне вообще нельзя никому завидовать. Впрочем, не только на войне. Импровизированный аэродром освещался кострами, расположенными по краям взлетной полосы. Черное небо подсвечивалось их багровым светом. Из этого света, медленно и бесшумно, с выключенными моторами, ровно гигантские птицы планировали один за другим уточки. Подпрыгивая двухметровыми лыжами на кочках, они неслись по 80-метровой посадочной полосе, постепенно замедляя скорость. А там к ним подбегали десантники и, хватаясь за крылья, вручную отворачивали легкие самолеты в сторону. Как ни утаптывай снег, каждую ямку не заровняешь. Летчики рисковали скопотировать или сломать посадочную лыжу, но все же садились друг за другом. Командиры взводов 3-го батальона охрипшими голосами командовали бойцами, спеша разгрузить люльки между крыльев, привешенные вместо бомбовой нагрузки. Тарасов стоял и смотрел, как они приземляются. «Наконец-то! Наконец-то!» — билась в голове единственная мысль. «Наконец-то!» — не сдержавшись, он крикнул Мачихину, потом повернулся к нему и схватил его за плечи. «Но сейчас дадим фрицам жару, слышишь, комиссар?» Мачихин улыбнулся. «Слышу, командир, да не тряси ты меня так!» Тарасов силой хлопнул его по плечу и побежал к первому севшему самолету. Из открытой кабины У-2 неуклюже выбирался летчик, замотанный теплым шарфом по самые глаза. Спрыгнув, наконец, с крыла на снег, он поднял очки и стащил обледеневший шарф с лица. Тарасов, не сдерживая себя, с разбегу обнял его и даже попытался приподнять от прилива чувств. «Ребятки, молодцы! Спасибо, ребята!» Летчик даже не нашелся сначала, что ответить коренастому мужику, без знаков различия, выскочившему из морозной темноты. Лишь потом, когда Тарасов на мгновение прекратил его хлопать по спине, чуть отодвинулся. «Мне бы к подполковнику Тарасову!» «Да я, Тарасов, я, слышишь, летчик? Вы же всю бригаду мне спасли!» Летчик сделал шаг назад и приложил руку к заледеневшему летному шлему. «Лейтенант Зиганшин, эскадрилья доставила грузы продовольствия и медикаментов по приказу генерала Курочкина. Сколько вас?» Летчик оглянулся. 5 уточек стояли в разных углах полевого аэродрома. С каждого десантники сноровисто таскали в общую кучу мешки. «Все 5, товарищ подполковник, прибыли без потерь, линию фронта пересекли с выключенными моторами». «Как 5? Всего? Это же мало!» Тарасов растерянно посмотрел на лейтенанта. «Это же мне на раз пожрать! Постараемся еще рейс сегодня сделать потемну, товарищ подполковник!» «Там чем в штабе думают? А, лейтенант!» Стал закипать Тарасов. «Мы уже 9 дней не жрамши, они это понимают!» «Товарищ подполковник, мы и так без бортстрелка все летели, безоружные, по 300 кило на самолет нагрузили, и вперед!» Тарасов выругался. 1,5 тонны на 2000 человек, меньше чем по килограмму продуктов на человека, на один раз поесть. И так захотелось дать в морду этому усатому лейтенанту. Но комбриг сдержался. Летчик-то был тут ни при чем. И так он сделал все, что мог. Прошел без потерь линию фронта. Нашел в огромном лесном массиве посадочную площадку, освещенную кострами. Сел без потерь. И сейчас ему лететь обратно. И все это в открытой кабине, на 30-градусном морозе, между прочим. «Лейтенант, скажи мне как на духу, почему снабжения нет? Где табехи? Что у вас там летчики делают? С официантками спят?» «Товарищ подполковник!» — обиделся летчик. «Ладно, ладно, Зиганшин, не обижайся. Пойдем-ка я тебя нашим чаем напою». Тарасов приобнял Летеху за плечи и повел костерку, рядом с которым сидели Мачихин и Шишкин, прихлебывая густо парящий чай. «Капитан, плесни летчику. Видишь, замерз в воздухе, как собака». «Спасибо, товарищ подполковник, но я...» «Пей, говорю!» Приказным тоном рявкнул на него Тарасов и протянул ему кружку. Лейтенант Зиганшин взял крагами кружку, осторожно прикоснулся к ней губами, хлебнул. «Это ж вода, товарищ подполковник!» «Это по-вашему вода, по-нашему чай. Пей давай, пей! Тем более это не просто вода, а вода с брусникой. Выкопали тут пару кустиков и заварили». «Правда, мочегонный чай получился!» — буркнул майор Шишкин. «Я допить кружку не успеваю, как уже в кусты надо бежать. Зато витамины на штаба!» — хохотнул Мачихин. А лейтенант с тоской подумал, что как бы не обмочиться в полете от такого чая. «Лейтенант, тебя как зовут?» — обратился к Зиганшину Тарасов. «Сергей? Я по отчеству. Олегович?» — растерянно ответил лейтенант. «А что?» «Сергей Олегович, ты мне скажи по душам, что у вас там среди летчиков говорят? Почему снабжения нет?» «Да как же нет, товарищ подполковник? Вчера ночью ТБ-3 вылет делали, сбрасывали на парашютах тюки». «Какие тюки?» Немногословный Шишкин едва не выронил кружку с чаем. «Ну, я уж не знаю. Нас комполка предупредил, что если посадочное оборудовано не будет, скидывать по ракетам». «Что?» В голос почти крикнули все трое. «Ну, по ракетам. Вы должны были сигналы давать ракетами. Только я вот в полете еще думал. Тут по всему району ракеты бросают. Не пойми кто. То ли вы, то ли партизаны, то ли...» «Блин!» До лейтенанта начал доходить ужас ситуации. «Неужели немцам сбросили?» Тарасов матерно выругался. «Мать их за ногу! Ведь каждый день координаты им шлем! Шишкин!» «Я, товарищ подполковник! Докладная записка готова!» «Николай Ефимович, обижаешь?» Начштаба протянул Тарасову запечатанный пакет. «Лейтенант, передашь этот пакет лично комфронта! Понял? Лично!» Зиганшин задумчиво почесал затылок. «Мне бы еще до него добраться, до комфронта-то! Впрочем, наверняка вызовут туда! Вот, там и передашь!» На Тарасова внезапно дунуло едким еловым дымом от костра. Отвернувшись от него, подполковник увидел бойца, подбегающего к нему. «Товарищ подполковник, разрешите доложить! Разгрузка закончена! Интенданты сейчас сортировкой занялись! Раненых грузить!» «Само собой! И бегом!» На этот раз чертыхнулся Зиганшин. «Мы много не увезем, товарищ подполковник. 5 человек только. На местах бортстрелков. Так что только сидячих. В люльке лежачих погрузим», — отрезал Тарасов. «Поморозим же. Ветер, а там фанерка. А тут умрут. Не сейчас, так через час. Понимаешь, лейтенант?» «Понимаю, но...» «Но... Ты, лейтенант, знаешь, какие у нас раненые. Какие люди. Ты знаешь, что вчера наши раненые сделали?» Вспыхнувшая ярость Тарасова вдруг вылилась слезами по щекам. «Ты, лейтенант, герой, спасибо тебе! А моим ребятам кто спасибо скажет? Грузите, я сказал!» Через полчаса уточки стали подниматься в ледяное небо, неуверенно покачивая полотняными крылышками. Провожая их взглядом, Тарасов хрипло спросил, не глядя ни на кого: «Как думаешь, пацаны еще живы в Малом Апуеве?» Ответом ему было тяжелое молчание. Если первый батальон так и не смог удержать Большое Апуево, то второй взял Малое Слету. Комбат 1, капитан Иван Жук, приказал атаковать без криков и выстрелов. Более того, десантники его батальона часть пути проползли под Настом. Немцы ошалели, когда почти перед их окопами снег взметнулся, и белые призраки молча, что самое страшное, прыгнули на их головы. Через полчаса, когда под Большим Апуево еще только разгорался бой, батальон Жука уже зачищал от недобитков деревню. «Молодцы, мужики, молодцы!» — орал он ребятам, отделением, прочесывающим избы. Из каждой избы приходилось выкуривать фрицев. Гранаты в окна, дверь на прицел. Внезапно из крайнего дома басовито застучал трассерами пулемет. Одной очередью срезало сразу троих десантников, перебегавших улицу, освещенную багровым огнем разгорающихся пожаров. «Подавить пулеметчика! Бегом!» — заорал Жук. «Где командир штурмового взвода?» «Убит! Мать твою, Морозов! Морозов!» — крикнул комбат бегущим штурмовикам. «Пусть подавят пулемет!» «Есть, товарищ капитан!» Комсорг батальона сержант Ленька Морозов бросился в залегшую первую роту, перепрыгивая через трупы немцев и десантников. Очередь стеганула совсем рядом, но он каким-то невероятным образом выгнулся, и пули, вместо того, чтобы порвать живую плоть, выщепили дыры в стене избы. Морозов рыбкой нырнул, уходя из зоны поражения в сугроб. Еще несколько десятков метров и... «Товарищ лейтенант! Комбат!» «Да понял я!» Лейтенант Булавченков грыз тесемки шапки-ушанки. «Фомичев! Штурмовиками сейчас!» Договорить он не успел. Немцы начали минометный обстрел, и комья мерзлой земли ударили ему в лицо. Он ткнулся в снег. «Тьфу!» Приподнявшись, он выплюнул землю и схватился за правый глаз. «Ранены!» Лейтенант застонал, держась за лицо. «Дайте посмотрю!» Морозов осторожно взял руки лейтенанта и отвел в сторону. «Фингал будет, а глаз вроде цел. Холодное приложить надо!» Новый взрыв заставил ткнуться в холодное. И в этот момент немецкий пулемет захлебнулся, а за этим раздались два глухих взрыва, и минометы тоже замолчали. «Ай, Фомичев! Ай, молодец!» — вскрикнул лейтенант, вставая на колени. «Рота! Вперед!» Десантники бросились в атаку. Впрочем, атаковать было уже некого. Из дома, откуда только что долбил пулеметчик, валил густой дым, а за домом была живописная картина. Разбросав конечности и кишки по снегу, валялись дохлые фрицы-минометчики. Тех, кто еще пытался корячиться, десантники штурмового взвода Фомичева спокойно добивали выстрелами в затылок. «Языка! Языка оставить!» «Некого, товарищ лейтенант!» Развернулся к нему вечно улыбчивый старший сержант Фомичев. «Все умерли почему-то!» В этот момент распахнулась дверь дымящегося дома, и оттуда вывалился надсадно кашляющий немецкий офицер, без штанов и в расстегнутом кителе. Он успел махнуть финкой, пропоров растерявшемуся Морозову масхалат, но тут же был успокоен ударом приклада в спину. «Связать! И в штаб бригады!» — распорядился комроты. «Скотина!» — удрученно разглядывал порезанный полушубок комсорг. «Какую вещь испортил!» «Нет!» — закричал вдруг кто-то тонким голосом. «Не трогайте его! Он мой!» Из дымящейся избы выбежала женщина в длинной ночнушке и наброшенной на плечи телогрейке. Тут же споткнулась на ступеньках и упала прямо в ноги лейтенанту Булавченкову. От неожиданности и лейтенант, и бойцы замерли. Баба же продолжала голосить. «Не трогайте ироды! Мой он! Мой! Прошу вас!» И зарыдала. «Это что за явление Христа народу?» Грозно рявкнул на бабу, подошедший незаметно комбат. «Товарищ капитан!» Начал было лейтенант. Жук остановил его движением руки. и присел перед валяющейся на снегу бабой. «Эй, ты кто такая?» «Авдотья я!» Распрямилась та. Круглое ее лицо покраснело от слез. «Отдайте Вовочку, а!» «Какого еще Вовочку? Ты что, Авдотья, с ума сошла?» «Вальдемара моего отдайте! Он мирный, он ветеринар, он мне корову сладил!» Жук сдвинул шапку на затылок. «Вальдемара? Немца, что ли?» «Муж он мне, Христом Богом клянусь, муж!» «А что, русского мужа не смогла найти?» Баба вдруг затихла. «Что молчишь-то?» Потряс ее за плечо капитан. «Без вести пропал в 41-м. А что ж мне? Одной. Этот хоть и немец, а мужик же. Велитинар опять же. Велитинар!» Я опять зарыдала. Она почти молитвенно повторяла крестьянски уважаемую профессию пленного, как будто бы это могло помочь ему и ей. «Велитинар!» По лицу комбата пробежала судорогой презрения. «Он твоего мужа и убил!» Авдотья затрясла неприкрытой головой. «Да что ты, что ты? Вовочка и мухи не обидит! Вон он мне корову как слечил! Что ты, что ты?» Волосы ее, в которых уже блестела седина, немытыми прядями раскидались по плечам. «Что ты говоришь-то, а? Как же он мужа моего убил? Ты ж советский человек! Как такую ерунду говоришь? Он же корову!» Жук сплюнул себе под ноги. «Корову, говоришь? Корову — это хорошо! Это он молодец! В сарай по тоскуху! Этого в штаб!» Баба завыла, вцепившись себе в волосы. Когда двое десантников подхватили ее под руки и потащили в сарай, она извернулась и пнула капитана по ноге. Тот только покачал головой в ответ. «Советский, значит, человек!» «Нет продуктов, товарищ капитан! Вообще ничего нет! Так, по мелочи насобирали!» Подошел к нему на штабу батальона. «У кого колбаса, у кого галеты! И у местных тоже ни черта нет! Все выскоблено!» Жук опять сплюнул. На этот раз от досады. Главная цель операции не была достигнута. «А корова этой бабы? Нету коровы! Видимо, немцы увели!» Комбат нахмурился. «Потери! Подсчеты еще ведем! Струков помощи просит! Завязли на подступах!» «Поможем! Кто командир штурмового взвода был?» «Погиб, товарищ капитан! Вместо него старший сержант Фомичев!» «Где он?» «Тут я, товарищ капитан!» — откликнулся рядом стоявший Фомичев. «Твой взвод остается здесь! Занимайте оборону! Раненых оставляем тут! Пусть отогреются ночку-другую в избах!» Фомичев приложил руку к грязной ушанке, но ответить не успел. Со стороны сарая раздался выстрел. Командиры обернулись на звук. От сарая неторопливо отходили двое десантников. «Что там, бойцы?» «Да бабу эту, осколком, случайно!» Жук поджал губы, подумал. «Ну и черт с ней! Действуй, Фомичев! Да, дорогу заминируй чем-нибудь!» Раненых оказалось аж 60 человек. Их растащили по уцелевшим избам. А потом под звуки боя, доносившиеся со стороны Чернореченки, стали занимать окопы, брошенные немцами. Комбат двинулся было со своим штабом обратно в лес, но его остановил крик одного из бойцов. «Товарищ капитан, товарищ капитан, идите скорее сюда!» Жук оглянулся на крик. Боец стоял возле немецкой траншеи, сняв ушанку и молча смотря себе под ноги. «Что у тебя, рядовой?» — подошел капитан. Вместо ответа десантник показал себе под ноги на бруствер. Капитан посмотрел туда и побелел от увиденного. «И куда же делся наш офицер?» Тарасов хмыкнул. «Расстреляли? А куда ж его? Мне и своих-то нечем было кормить». «Подполковник, вы понимаете, что нарушили все правила войны?» В голосе обер-лейтенанта звякнул металл. «Вы убили пленного, безоружного человека. Не лично, конечно, но по вашему же приказу. Так?» «Так», — спокойно ответил подполковник. «А вы бы предпочли, чтобы он замерз в первую же ночь. Мне его приволокли в одних подштанниках. Согласно Женевской конвенции 29-го года, вы должны были обеспечить ему приемлемые условия содержания. Впрочем, ваша страна ее не подписала». Всем своим видом фон Вальдерзе показывал презрение и отвращение к русским варварам, не умеющим цивилизованно воевать. «Зато ваша страна ее подписала», — криво усмехнулся Тарасов. «И мы ее выполняем, между прочим», — гордо сказал обер-лейтенант. «Да, мы видели, как вы ее выполняете. Я лично видел». «На что вы намекаете?» — не понял немец. «Я не намекаю, а прямым текстом говорю, что лично видел трупы, попавших к вам в плен наших разведчиков». «Идет война, и здесь не санаторий, господин подполковник. Они вполне могли скончаться от ран, даже несмотря на высококвалифицированную помощь немецких врачей», — пожал плечами обер-лейтенант. «Да, помощь была высококвалифицированная, даже очень. Это у ваших врачей новейшие методы лечения такие: раздевать догола, укладывать на бруствер окопа и заливать холодной водой. Общеукрепляющая бруствер метода. При этом, чтобы ребята не дергались, их протыкали штыками. Это у вас вместо фиксации?» «Этого не может быть!» — возмутился фон Вальдерзе. «Мы воюем по европейским законам, а не по азиатским». «Да-да, я понимаю. Женевскую конвенцию вы подписали». «Ага». «Нет, конечно, и у нас бывают воинские преступления», — начал оправдываться обер-лейтенант. «Ага, приказ о комиссарах, например. Нам политработники читали его вслух, еще осенью, во время формирования бригады». Немец аж пошел красными пятнами. «В конце концов, это не вермахт, это СС. В обоих Апуева стояли эсэсовские части, вы это прекрасно знаете. Солдаты они хорошие, но у них бывают перегибы в отношениях с местным населением и пленными». «А мне было без разницы, какого такого ветеринара расстреливать, эсэсовского или из вермахта». «Товарищ подполковник, там это...» «Что?» — раздраженно спросил адъютант Тарасов. А причины для раздражения, честно говоря, были. По докладу медсамбата, бригада потеряла уже 248 убитых и раненых, а обмороженных — 349, причем это только с тяжелыми обморожениями четвертой степени. А что такое четвертая степень обморожения? Это полный звездец, мягко говоря. Это когда холод убивает не только кожу и мясо, но и кости. Тарасов прошелся по лагерю санбата среди стонов, воплей и скрежета. Видел, как молодой пацан с хрустом отламывал гниющие фаланги на руках, удивленно приговаривая: «Надо же! Не чувствую! Надо же, а!» Были и те, кто не выдерживал. Некоторые стрелялись, нажав сочащимися красно-белой сукровицей пальцем на спусковой крючок с веточки, зажатой в прикладе гнилыми, воняющими сыром ступнями. «Не рассчитали, блин! Не рассчитали! Кто мог знать наперед, что днем солнцем будет растаивать снег, а ночью будет долбать 30-градусным морозом? Валенки промокали, утопая в демянских болотах, а потом ночью леденели, стягивая оголодавшие мышцы, и у одного за другим отрезали ноги». «Говори же, Михайлов!» — рявкнул Тарасов на адъютанта. «Там это, кажись, 204-я объявилась!» «Что?» Вскочил Тарасов. Через 40 минут помороженный в изорванном асхалате красноармеец Комлев стоял, полусогнувшись, в командирском блиндаже. Да одно и название это блиндаж — яма, вырытая в снегу. Сверху деревьями завалили, снегом закидали, а вместо печки — бочка, найденная разведчиками. «Значится так, товарищи командиры!» «Ты присядь, браток, присядь!» Участливо сказал комиссар Мачихин. Тарасов нервно барабанил по самодельному столу. Шишкин же с Гришпуном молча смотрели на бойца из 204-й. «Мы, значит, как линию фронта перешли по вашим следам. Все нормально было. Как начали полометь приходить, так немец и вдарил по нам. И мы вот прорвались с ребятами. Батальон прорвался. Там такое было. Сядь, боец, сядь!» Рядовой виновато кивнул и присел, протянув руки к печке. «Они, главное, долбят. Виск, свист. А куда бить, непонятно. Темно ж было. Со всех сторон сволочь бьет и бьет. Мы кто куда, а он все равно бьет. Я это, сам не понял, как на другом берегу оказался. Бегу, значит, стреляю на огни. А они отовсюду лезут и лезут. Я туда штыком, в мягкое, обратно прикладом, хрустнуло что-то. Они все равно лезут. Боец, успокойся!» — рявкнул Гриншпун. «А? А да, значит, прорвались мы с комбатом. С подполковником Гринёвым? Вдвоем? Ну да, то есть нет, конечно». Рядовой попытался встать, но снова стукнулся головой о потолок землянки. «Сиди!» «Ага, посчитали мы потом. Батальон только прорвался, и товарищ подполковник Гринёв, а три других батальона вместе со штабом бригады там остались, на другом берегу реки. Вот он нас дозором послал, значит, чтобы мы его встретили, обеспечили питание, медикаменты и, главное, оружие». Командиры переглянулись, а Тарасов прищурился. «Что значит оружие?» «Так только у нас, у половины винтовки да автоматы. Остальные побросали все. Когда патроны закончились, товарищ подполковник сказал, что у вас прибарахлимся». «Вот же тварь, сука, пшел вон!» — заорал на рядового Тарасов. Того, как ветром сдуло из землянки. А потом пнул по столу, так что карты Шишкина слетели на пол. Начштаба флегматично вздохнул и полез под стол собирать бумаги. «Черт, черт, черт!» — ударил Тарасов кулаком по печке. Та глухо зазвенела в ответ и пыхнула дымом. Дневальный аж забился в угол. «Ну и что будем делать, отцы-командиры?» «Ефимыч, не кипяти кипяток, а?» — сказал всегда рассудительный и спокойный Мачихин. «Не кипяти, не кипяти, да. Я эту сволочь лично пристрелю, когда появится. Мы двумя бригадами должны были, а мы тут одни. Продуктов нет, медикаментов нет, и самое главное, боеприпасов нет. А тут еще батальон придурков. Мы прошли, почему Гринёв не смог? Где эта сволочь? Пристрелю!» Тарасов дернулся было на улицу, но Гришпун внезапно выставил ногу, и Тарасов упал, споткнувшись. «Ефимыч, успокойся!» А красноармеец Комлев сидел у костерка комендантского взвода и взахлеб рассказывал, как они прорывались через речку со странным названием Полометь. «Так я ж говорю, мы выползли на посередку речечки, и тут как начало долбать, и кто куда, все попуталось, бегу куда-то, а там берег такой крутой, сверху стреляют, я ползу, а перед глазами только валенки у Петьки, он ими скребет по снегу, херась, Петька на меня падает, и кровавым по мне как плеснет, а там поверху фриц, ну я туда гранату со страху бах, нету фрица, и рука его шлеп перед носом. Я как закричу и себя не помню. Бегу куда-то, бегу. На, прикладом. Потом нож в руке. Опять на. Черт его знает, как я вот пробежал. Лыжами за деревья цепляюсь, падаю. Лыжи, да. А нам комзвода сказал. Лыжи-то привяжите к поясу на переправе. Пешком бежите, а уж потом на лыжи. Вот я через немецкий окоп прыгнул, а лыжи туда падают и застряли. А я как заору. Обернулся, и тут немец, молоденький такой, глаза, главное, голубые, и тоже орёт. Он на меня орёт, я на него ору. И ракеты такие синие, он как мертвец, я, наверное, тоже ему как мертвец скажусь. Орём, орём. А я первый стрельнул, прям в грудь, а он не падает, упасть должен, а не падает. И так тихонечко, мутер, говорит, мутер. Я еще стрельнул, в башку. Она в разные стороны. А и сердце, как штык на меня высунется. Немец падает, а за ним сержант наш орёт. Мать твою, мутер, ты ж меня чуть не убил. А сам весь в кровище немецкой. Только крикнул, и тут на него другой немец прыгнул. А то первый, который сдох уже, мне штыком работать мешает. Я и так, и это, а он. Убили, в общем, сержанта. А немец второй встал и на меня. Я глаза зажмурил и как ткну вперед винтовкой. И чую, чую, как штык по костям скрежещет. Жутко так стало. Ладно б мягко. Я ж думал мягко, а тут... Винтовочка, рука моим тот скрежет по кости передала. Как по телеграфу. Ага, ухами не слышу, а рукой чую. И удивился так он. А потом мне, как по каске, кто-то как въехал. Я упал мордой в снег. Потом прочухиваюсь. Немцев нет. Меня тащит кто-то за загривок, как кошку. Я от винтовку свою потерял. Бегу по снегу, бегу. Лыжов тоже нет. Аж по пояс падаю. А где-то опять сознание потерял. Утром уже в себя пришел. В ямке лежу, значит. Пересчет идет. И прошло нас из 2000 только 400 человек. Половина раненые, половина безоружные, как я. А я хоть и контуженный, но здоровый. Кровища на мне только чужая была, не моя. Вот мне лыжи с умершего и дали. Напялили папашу с полудиском. И вперед, мол, иди, ищи тарасовцев. А пожрать ничего у вас? А то я уже вторые сутки не жравший.